Глава 13. Пошла уже вторая неделя, как Тони не был дома. Теперь опасность вроде как миновала, но ехать к себе было все же рискованно. За ним, естественно, могли следить. Он в этом почти не сомневался. Вот только теперь положение было хуже. Теперь он оказался между молотом и наковальней. Кто знает, успокоился ли лысый мастер заплечных дел, получив от Кати яйцо. Может быть, его люди все еще караулят Тони у квартиры. Буллит зашел в магазин и набрал разной еды, быстрого приготовления, напитков, туалетных принадлежностей. Тут ему вспомнилась соседка Екатерина, которая помогала ему освободиться от оков. Тони улыбнулся и взял с полки коробку самых дорогих конфет. Он решил, что придаст их Екатерине при первом удобном случае. Машину он оставил на привычном месте и зашагал к дому, предварительно расстегнув кобуру на всякий случай. Буллит вошел в лифт, но нажал кнопку не своего этажа, а этажа ниже. Так, в случае засады, оставался шанс скрыться на лестнице. Подниматься по лестнице сразу не было никаких сил. Двери открылись, и Тони вздрогнул от неожиданности. Прямо перед лифтом стояла фигура. Он уже успел схватиться за пистолет, но тут узнал Екатерину. Она ойкнула и приложила руку к груди. «Тьфу, ты напугали!» — громко сказала она, пропуская Тони. «Здравствуйте, Екатерина!» «Давненько вас не видно. Я уже переживала, думала, не отразились ли ваши пристрастия на вашем здоровье». «У меня все в порядке, только мышцы побаливают. Вот отработал, иду домой отдыхать». Он поднял в воздух пакеты с продуктами. «Да, секунду!» Он порылся в пакете и достал коробку с конфетами. «Это вам! Вы мне тогда очень помогли!» Она взяла конфеты, повертела коробочку в руках. «Спасибо, конечно, но не стоило. Заходите, вместе попьем чай». «Отлично, когда?» Заинтересовался Тони. «Через час!» Подумав секунду, ответила она. «С удовольствием!» В приподнятом настроении Буллит поднялся на свой этаж. Квартира была заперта, внутри царил полный беспорядок. Тони принял ванну, побрился, привел себя в порядок и даже заглянул в свой мини-бар, чтобы к своей радости обнаружить там бутылку Чинзана с Пуманте-Роз. Он спустился на этаж ниже, разодетый и надушенный, ровно через час. В ответ на стук в дверь он услышал детский топот и тоненький голосок, который кричал «Я окою!». Дверь открылась, и на пороге его встретила девочка лет 3-4 с пухлыми щеками и золотыми волосами, собранными в две торчащие косички. В руках она держала тряпичную куклу, явно самодельную, и удивленно смотрела на Тони. «Проходите!» — послышался голос Екатерины. «Ты сказала дяде, как тебя зовут?» «Нет!» громко ответила девочка. «Скажешь?» В ответ девочка закивала. «Злата!» «Привет, Злата! У тебя очень красивое имя!» Сказал Тони, опускаясь на одно колено и думая о том, что ведь у Златы есть и папа, наверняка блондин. Он скосил глаза на обувную полку, но мужских туфель видно не было. «А меня зовут Антон!» Тони протянул бутылку Екатерине. Та посмотрела на нее с недоверием. «Я уже заварила чай». «Да без проблем, оставите себе на другой раз». Они прошли по коридору в комнату, обставленную мягкой мебелью с ярко-зеленой обивкой и круглыми подушками в форме ромашек. Квартира Кати была намного меньше, чем у Тони. Сквозь открытую дверь во второй комнате он увидел массажный стол. «Ого! Вы умеете делать массаж?» Он указал взглядом на стол. Катя кивнула. «Да, у меня диплом профессионального спортивного массажиста. Я даже работала до декрета с нашей женской командой по регби. А теперь подрабатываю. Подруги приходят на массаж. Иначе трудно». «У вас очень красивая дочка. Я не знал». «Да, вы известный бирюк в нашем доме». «Кто?» Не понял Буллит. «Нелюдимый». «Правда?» Он хохотнул. «А я думал, что все такие». Екатерина поставила на круглый журнальный столик поднос с вазочками, наполненные различными сладостями. Потом она принесла стеклянный заварочный чайник и две фарфоровые чашки с блюдцами. «А у тебя свой чай», — сказала она дочке, которая внимательно смотрела за всеми движениями матери. «Это мы для дяди нальем. Угощайтесь!» Обратилась она уже к Тони. «Так чем вы занимаетесь, сосед?» «Я несу за собой прошлое из далеких 90-х и нулевых», честно ответил Буллет, хохотнув. «А если быть точнее, то я работаю в сфере высоких технологий». «Видимо, это очень опасная работа». Тони рассматривал симпатичную женщину. Она оставляла самое хорошее впечатление. Его смущал только массажный стол и слова о подругах-клиентках. А в целом Катя оставила у него впечатление доброй и красивой дурочки, которая родила от какого-то козла и теперь сама тащит семью. Она нравилась Тони все больше. «Ну, мужчины любят риск. Найдем проблемы даже там, где их нет. А к вам можно записаться на сеанс массажа?» Тони повел бровью при словах о массаже. «Увы, я с мужчинами не работаю. Но, может быть, для вас сделаю исключение». Катя приветливо улыбнулась. «Но я еще подумаю». Но Тони уже не слышал ее слов. Он внимательно смотрел на то, как она сидит, держа спину очень прямо. В одной руке держит блюдце с чашкой, а второй рукой берет эту чашку, подносит к губам и еле слышно отпивает напиток. У него вдруг появилось чувство дежавю. Ему вдруг показалось, что именно так все делала Тина. Ему даже почудилось, что если он поднимет глаза, то перед ним окажется его жена, а не Катя. Тони даже не знал, отогнать это видение или наслаждаться им. Он вдруг подумал, что это в его голове возникло новое воспоминание о Тине. Она точно так же держала чашку, обязательно брала блюдце. Воспоминания взялись словно ниоткуда, и Буллету вдруг стало совестно. Думая о красоте и соблазнительности Кати, он совсем забыл про Тину. Катя сразу заметила перемену в его взгляде. «Что-то не так?» «Моя жена держала чашку точно так же, как вы. Вдруг вспомнилась». Честно сказал Тони, понимая, что на интрижку теперь рассчитывать не придется. «А где она сейчас?» «Она погибла уже несколько лет». «Ой, сожалею, я не знала». «Вы не знали, зато у меня тоже есть дочка». «Маленькая?» — удивленно спросила Катя. «Сколько лет?» Тони рассмеялся. «Наверное, столько же, сколько и вам». «Вот уж сомневаюсь, мне 32». «Ого, а с виду и не скажешь». Искренне удивился Тони, только потом осознавая неуместность своих слов. Настала Кате на очередь смеяться. «Моей Кате 22, она студентка. Вы с ней похожи именами». «Ну вот видите, все встало на свои места». Она обратилась к Злате. «А тебе сколько лет?» Вместо ответа девочка зажала большой палец и показала 4 остальных. «Ух ты, моя красавица! Как вам чай? Это настоящий китайский». «Вкусный? И конфеты суперские». Тони подмигнул. «Ну, мне пора». Екатерина не стала его останавливать. Она поднялась с места вслед за ним. «Если хотите, можете записаться на массаж». Дома Тони решил подобрать себе подходящую одежду для завтрашней встречи с Максимом. Он решил выбрать себе брендовую одежду, чтобы выглядеть не хуже этого чертового вежливого франта. Зазвонил телефон, видеовызов от дочки. «Все, пап, я на месте. Уже купила билет на скоростной поезд. Как ты?» «Я в порядке. Дома буду наводить порядок». «А что они?» Катя кивнула головой. Она имела в виду своих похитителей. «А об этом я тебе расскажу, когда приеду покупать наш новый дом», отшутился Тони. Ему и самому не хотелось об этом думать. «Только береги себя, пап. Я теперь за все переживаю еще больше. Места себе не нахожу». «Веди себя как раньше. Не подавай виду. Это важно, слышишь?» «Да». «Ну все тогда. Давай, шуруй. Следующий сеанс связи, когда приедешь домой». «Слушаюсь, Кэп». Катя отсалютовала и отключилась. Встреча на следующий день была назначена уже в обычном ресторане под названием «12». Тони пришел вовремя, разодетый в джинсы, кожаные оксфорды и светло-коричневый вельветовый пиджак. Максима еще не было, но официант проводил Тони к ранее забронированному столику. Буллет решил на этот раз хорошенько отобедать за счет компании. Он заказал себе чечевичный суп-пюре с чесночными гренками из черного хлеба, бризоли с говядины с сыром и жульен. Максим пришел вовремя, заказав себе только суп. Он стал смотреть на Тони, словно ждал чего-то. «Извините, никак не могу привыкнуть к тому, что все эти воспоминания только у меня, а для вас я чужой человек. И все же можно на «ты»?» «Валяй», — фамильярно отозвался Тони. «Даже не знаю, с чего начать разговор. Если рассказывать все в деталях, то потом тебе придется заново память стирать». Тони внимательно посмотрел на собеседника, словно из уст того прозвучала угроза. «Не смотри, это ты сам решился на процедуру после того... происшествия с Тиной. Ты ведь этого не помнишь?» «Я не помню, что конкретно было, но с убийцей я уже расквитался». Это был Джокер в рукаве Буллета, с которого он решил пойти, чтобы придать себе веса. Максим перестал жевать и уставился на Тони. Он молча смотрел несколько секунд, а потом произнес глухим голосом. «Теперь кое-что проясняется». «Такая вот фигня это прошлое. Оно существует, даже если о нем ничего не помнишь». «Схоластика! Я объясню вкратце. Есть устройство, которое ты выкрал когда-то давно, а теперь твоя дочь передала нашим недругам. Чтобы все стало на места и вы зажили спокойной жизнью, необходимо его вернуть на место. Предлагаю не вдаваться в лишние объяснения. Мне нужен транспондер, вот и все. Считай это простым заказом. Я даже готов покрыть все расходы, которые возникнут в связи с выполнением этого задания». «Хорошо. Что от меня требуется, я понял». Тони слегка нагнулся вперед. «Но мне все равно понадобится информация. Кто эти недруги? Они чуть не пришили меня ни за что, ни про что. Они нашли мою дочь за океаном. Так что мне нужно знать, чего от них ожидать, где и как их найти». Максим откинулся на спинку, достал из внутреннего кармана пиджака пачку каких-то дорогих сигарет и золотую зажигалку Зиппа. Он не спеша закурил. «Скажем так, от нас можно ожидать большего, чем от них. Ты же работаешь с технологиями. Так вот, здесь ситуация похожа. Они решили похитить у нас разработку и теперь скрываются. А потом еще и с этим транспондером проблемы». «Хорошо. Мне этого достаточно. В таком случае, где и кого мне искать?» Максим махнул сигаретой в сторону Тони. «А вот это вопрос в точку. Как и все грызуны, эти крысы где-то прячутся. И найти их будет главной проблемой. У них есть сеть ячеек в разных городах, есть служба безопасности, с которой ты, походу, встречался. Но, повторюсь, они очень скрытно работают. Руководит этим подпольем некто Николай Апарин. Думаю, что этого человека можно найти прямо здесь. Мы с ними установили своеобразный паритет. Одно время шла открытая конфронтация, положили много людей с обоих сторон, а вот теперь делаем вид, что не замечаем друг друга. Поэтому они и хотели действовать вашими руками». «Как и вы», — уточнил Тони, не вкладывая в вопрос никакого отрицательного смысла. «Как и мы», — подтвердил Максим. «Но разница все же есть. Я в таких вопросах не профи, но мне кажется, что вам первым делом нужно выйти на Апарина. Думаю, у них есть хранилище вроде нашего, ну а потом, судя по всему, вам уже не составит труда туда проникнуть и вернуть нам транспондер». «То есть никакими конкретными данными вы не располагаете? Пойди туда, не знаю куда». Максим немного скривил уголок рта. Было видно, что расспросы ему совсем не нравятся. Вопросы привык задавать он. «Хорошо, дам вам одну подсказку от себя лично». Он достал ручку и написал что-то на салфетке. «Это одна их организация, которая работает официально, называется «Общество православных книголюбов». Попытайтесь понаблюдать за их руководством. Вполне возможно, они встречаются с Апариным. А может быть, кто-то из крысиных королей бывает и там». Тони внимательно посмотрел на салфетку, прежде чем спрятать ее в карман. «Странное название. Ну да ладно». Тони понимал, что Максим не очень расположен выдавать ему информацию. «Мне еще нужно что-то знать?» «Они работают сознанием и памятью. У них находится оборудование, с помощью которого тебе стерли воспоминания. Короче, те еще иезуиты. Так что смотри, чтобы не попасть под их влияние. Лучше с ними вообще не общаться». Тони искренне рассмеялся. «Да, совсем интересно получается. Но чего не сделаешь ради денег?» «Возьми этот телефон, связь только по нему, отвечай на звонки в любое время суток, носи его с собой. Это важное условие контракта». Он протянул Тони старомодный телефон-лягушку. «На этом все, я надеюсь?» «В памяти вбит один короткий номер, звони только на него». Тони сунул телефон в карман и, махнув на прощание рукой, вышел. Настроение было паршивое. Он чувствовал, что попал в кабалу, однако это было куда лучше, чем утюг на животе или пистолет у виска. И это несравнимо лучше, чем Катя в заложниках. Возвращаясь в машину, Буллит уже раздумывал над планом своих действий. Нужно было и вправду начинать с книголюбов. Однако просто так идти туда было нельзя. Раз враждующие стороны были когда-то связаны между собой, то книголюбы могли вполне узнать и Тони, как это случилось в Райда. Буллит даже подумал, что там, на месте библиотеки, может теперь быть только пустое здание. Нужно было понаблюдать за ним издалека, со стороны. Он начал действовать сразу, тут же открыл сайт объявлений и нашел там продавца, который был готов отдать старый Audi за $300. При этом машина была на ходу. Уже спустя 2 часа Тони стал счастливым владельцем старинной бочки. По дороге он также купил смартфон с хорошей камерой. Закачав в телефон необходимую программу, он ножом расковырял обшивку пассажирской двери возле окна, так что внутрь двери можно было поместить телефон, в то время как его камера оставалась сверху, наблюдая за улицей. В общем, камера была готова. Дождавшись ночи, Тони отогнал машину и припарковал ее прямо перед зданием книголюбов. Тут же на месте он проверил работоспособность своей системы. После запуска специального приложения на своем телефоне Тони становилось доступным видео с камер смартфона-шпиона. Теперь нужно было подключиться к камере дома и начать непрерывную запись. Второй шаг Тони сделал уже на следующий день. Он подъехал к зданию книголюбов с обратной стороны с параллельной улицы. Получилось, что книголюбы были скрыты от него старым 4-этажным строением из красного кирпича, в котором когда-то располагалась одна из партий. А теперь здание, судя по всему, пустовало. Лучшего места и представить было трудно. Улочка была глухая. Тони припарковался у обочины, выставил на крышу дрон, а сам взял в руки пульт с большим экраном. Пропеллеры дружно зашелестели, и машина легко поднялась в воздух. На экране оператор увидел крышу своей машины, затем почти что голые верхушки деревьев. Справа показался фасад здания. Тони повернул камеру, притормозив винтокрылую машину. Так и было. Здание пустовало. Буллит поднял дрон еще выше. Теперь ему был виден уже и край крыши дома книголюбов. Как оказалось, между зданиями находился небольшой дворик, со всех сторон окруженный высокими стенами. Буллит не сразу заметил, что из этого колодца вверх поднимается дым. Аппарат завис, а Тони стал управляться с камерой. Он приблизил фокус и увидел, как 2 человека сжигают во дворе какие-то бумаги. Женщина в длинном платье выносила охапки на улицу, а мужчина лет 65 бросал их в бочку, внутри которой полыхало пламя. Тони хотелось посадить аппарат на самом краю парапета крыши, чтобы камера могла все время следить за внутренним двором, но сигнал не позволял сделать это. Дрон мог легко потерять управление и рухнуть прямо во двор. Мужчина внизу перестал шуровать своей палкой и услышал стрек от миниатюрных пропеллеров. Он поднял голову и стал всматриваться в небо. Тони моментально стал отводить аппарат в сторону, чтобы мужчина не подумал, что наблюдают именно за ним. Уже следующей ночью Тони без особого труда проник в здание бывшего дома быта. Внутри было совершенно пусто, полы везде были покрыты толстым слоем пыли. В комнате, в которую Тони проник через окно, в углу были уложены картонки, укрытые тряпьем, приют бомжей. Даже если книголюбы и смотрели за этим домом, то шастающие по зданию бездомные наверняка ослабили их бдительность. Тони осторожно подошел к окну и стал рассматривать двор. Оказалось, что во внутренний дворик выход имеется у каждого из трех зданий. Площадка размером 30 на 30 метров была частично захламлена. Возле черного хода общества стоял старый продавленный диван. На втором этаже здания горел свет. Людей видно не было. Тони тихо поднялся на четвертый этаж, откуда прекрасно просматривался весь двор и окна здания напротив. Здесь он выбрал угловое окно и установил в раме другой телефон с огромным пауэрбанком, чтобы устройство могло поработать хотя бы несколько дней. Он прикрыл телефон куском картона, чтобы его не видно было изнутри. Какое-то время Тони молча наблюдал за зданием. Дверь открылась, и на улицу вышел дворник, который днем жег бумаги. Теперь он был одет в синюю спецовку. Кряхтя, мужчина уселся на продавленный диван и стал раскуривать сигарету. Тони осторожно спустился по боковой лестнице, заваленной строительным мусором. Тем временем мужчина затушил окурок о подошву, потер ладони друг об друга, с трудом встал и направился обратно в здание. Тони тем временем легко перепрыгнул через подоконник и оказался во дворе. Как тень он прошмыгнул к бочке. В два счета Буллит оказался у окон здания книголюбов. Здесь, в отличие от дома быта, на окнах были кованые решетки. Внутри стоял полумрак, было тихо. Только на втором этаже слышались отдаленные голоса. Разговаривали двое мужчин, но разобрать что-то было невозможно. Дверь была немного приоткрыта, но зайти внутрь он не решился. Дойдя до угла и заглянув в крайнее окно, за которым оказалась комната, заполненная стеллажами с толстыми папками, Тони вдруг услышал скрип. Внутренняя дверь отворилась, и на приступке в 4 ступеньки высотой оказались те двое, что говорили до этого наверху. Тони успел только опуститься на корточки за двумя небольшими коробками. Они не могли его прикрыть, но было уже совсем темно. «Как вы и сказали, из первого отдела все сожгли сегодня», — говорил первый. Им оказался все тот же сторож. «Да ты не жалей. Это все остается в электронном виде. А так, сам понимаешь, чистые улики. Как от них избавишься, если эти нагрянут?» Голос второго мужчины Тони показался знакомым. Он даже приподнял голову, чтобы взглянуть на крыльцо. Его догадка оказалась верна. На приступке стоял лысый, вломившийся тогда в его квартиру. Тони сжал зубы и едва сдержался, чтобы не достать пистолет и не пристрелить лысого на месте. «А теперь что делать?» «Завтра продолжайте с отделом заказов. Через пару дней придут мои люди, проверят картотеку, банк кодов, пароли доступа. Я наведу порядок». «Ну хорошо, Артур. Хорошо, что ты теперь этим занялся. Давно пора». «И вот это?» Лысый Артур показал пальцем на мусор во дворе. «Тоже надо все прибрать. Что за срач?» Тони закрыл глаза. Он знал, что оба сейчас рассматривают двор, а именно всякий мусор. Сердце его билось ровно. Он знал, что придется в случае чего убить обоих. «Это я приберу завтра-послезавтра, это не проблема». «Ладно, я уехал». Дверь снова скрипнула, и мужчины вошли в здание. Тони не стал терять времени. Он осторожно направился к центру дворика, чтобы взобраться на подоконник. Как раз в тот момент, когда он был возле бочки, дверь снова скрипнула и со словами «А вот это куда девать?» на пороге снова появился сторож. На этот раз он сразу заметил Тони. «А ну стоять!» — крикнул он грозно. «Стоять, тварюга!» Стоять Тони и не подумал. Он, наоборот, рванул со всей мочи к окну и взлетел на подоконник. «Кто? Кто там?» — кричал подоспевший лысый. «Буду стрелять!» «Да куда стрелять, Артур?» — удивился сторож. «Либо бомжи макулатуру ищут, либо молодежь граффити свою рисуют вон в доме». Он махнул рукой. В это время Тони уже пробежал по коридору первого этажа и вмиг оказался на другой стороне улицы. Не теряя времени, он сходу запрыгнул в машину и нажал на газ. Глава 14. В течение трех следующих дней Тони наблюдал за зданием книголюбов. В результате вечером третьего дня машина с первым телефоном была эвакуирована дорожными службами, а спустя сутки второй телефон был найден какими-то подростками. Это обрадовало Тони, поскольку он не собирался лишний раз светиться возле здания. Служба безопасности «крыс», как он стал называть отщепенцев по примеру Максима, наверняка была на стороже. К тому же он успел найти на отснятом видео то, что искал. Днем в здании общества была полная тишина, а вот вечером здесь начиналось настоящее движение. Ближе к 10 или 12 часам сюда приезжали машины, здание оживало. Лысый здесь бывал почти каждый день. Обычно сюда приезжало не больше 3-4 человек. Теперь нужно было приступать к следующей стадии – слежке за лысым. Если крысы бывали здесь, то они, несомненно, бывают и там, где хранится транспондер. Только вот следить за ними следовало очень осторожно. Самым удобным вариантом было бы проследить за начальником охраны. Уж он-то наверняка знал, где хранилище артефактов. Вот только тут легко самому было попасть в западню. Буллет задумался, не лучше ли будет нанять частного детектива, чтобы он выяснил, что да как. В результате Тони все-таки решил действовать сам, но действовать осторожно. Не жалея денег, он запросил информацию у своих знакомых в полиции. Оказалось большой удачей, что все автомобили, на которых крысы приезжали в общество, были оформлены на частных лиц. Так что найти по номерам данные о владельцах не составило труда. Теперь Тони действовал по-другому. Он приезжал в те места, где проживали эти люди, и дожидался их там. А уже от их дома он начинал их пасти, чтобы вычислить расположение офиса или укрытия. Недолго думая, он поехал по первому же адресу, оказавшемуся в купленном списке. Мужчине по имени Игнат Стерхин было около 40 лет. Про себя Тони назвал его Ворчун. Ворчун был высокий. Он относился к той категории людей, которые любят военную форму, хотя сами никакого отношения к органам не имеют. Тони приехал к фиолетовому пеналу еще затемно. Огромная парковка, рассчитанная на весь микрорайон, располагалась неподалеку от детской площадки. Тони заметил красный седан Игната и встал вдалеке, чтобы не попасть на камеры видеорегистраторов припаркованных машин. Сначала ему было немного даже обидно, что пришлось выехать так рано. Но Игнат оказался жаворонком. Из дома Ворчун вышел ровно в 6 утра. Резкими нервными шагами он прошел к машине и стал ее прогревать, покуривая на парковке. Он дождался, пока Ворчун проедет на своей машине, пропустил за ним старенькую «Ладу» и только после этого медленно вырулил из-за деревьев. Они выехали на кольцевую дорогу. У Тони даже возникла бредовая идея, что Игнат направляется в хранилище проекта, в которое он проник по подземным коммуникациям. Но это было не так. Машина проехала мимо пончиковой будки со сломанной дверью и направилась дальше. Еще через 10 километров Игнат снова свернул в город. Тони знал этот район и не любил его. Здесь были дома знаменитостей, богатеев и чиновников, а также целые улицы, на которых располагались посольства. Красный автомобиль ехал именно в посольский переулок. Наконец Игнат притормозил перед одним из высоченных заборов, которыми были обнесены шикарные особняки. За забором располагалось большое трехэтажное здание. У забора стояла будка охранников, и возле нее огромный пустой флагшток. Тони этого было достаточно. Он сразу свернул в первый проулок, чтобы не проезжать мимо здания. Тони отметил место на своем телефоне и укатил подальше от любопытных глаз. По карте он быстро нашел адрес дома. Посольства здесь не было уже 4-й год. Выходили старые объявления об аренде, но что здесь было в настоящее время, понять было невозможно. Впрочем, тем больше было шансов, что именно этот дом ищет Тони. На следующий день Буллет уже следил за другим объектом, которого он прозвал «Мажор». Этот мужчина был лет 30, шикарно одетый, с длинными волосами. Мажор, напротив, заставил Тони ждать очень долго. На улице он показался только в 10:00. Он последовал за Ауди Мажора в центр, кружился с ним возле мегамаркета, потом направился в район, где располагалось бывшее здание посольства, но потом неожиданно свернул в один из жилых кварталов. Тони становилось все интереснее, но только до тех пор, пока Мажор не остановился перед цветочным магазином. Завидев объект с букетом в руках, Тони выругался. Проехав еще несколько километров, Мажор свернул во двор. Теперь сомнений не было. Вместо работы этот раздолбай отправился на гулянку. Полдня было потеряно, но делать было нечего. На следующий день Тони отправился по следующему адресу. Не изменяя своей традиции, он приехал на место очень рано. Часы показывали только без четверти 5 утра. Не успел Буллет выбрать место для наблюдения за стоянкой, как возле него медленно проехал огромный черный ленд-крузер с затонированными окнами. Именно эту машину искал Тони. Из крузака вышел мужчина лет 60 в костюме в крупную клетку, с густой шевелюрой, усами и бородой. Он походил на подтянутого моложавого Санта-Клауса. Кстати, по документам его и звали Николаем Толокно. Мужчина с пластиковыми пакетами в руках устало поднялся к себе в квартиру. Буллет был в растерянности. Если объект прибыл домой так поздно или рано, то он мог дрыхнуть тут весь день. Тони вышел из машины, сходил в кофейню в доме напротив, которая только открылась, и взял там горячих еще пончиков, посыпанных ванильным сахаром и тертым фундуком, и большую порцию кофе. Уплетая суперкалорийный завтрак, Тони пытался разобраться с не слишком веселыми мыслями. Едва Тони покончил с пончиками, Николай вновь вышел из подъезда. На этот раз он был в черной водолазке и парке цвета хаки. «А вот этот чувак мне определенно нравится», — вслух проговорил наблюдатель, выруливая со стоянки. Николай позавтракал в дорогом ресторане, а потом, к радости Тони, прямиком отправился в посольский дом. Теперь Буллет уже не сомневался, что в этом здании на улице Дружбы народов располагается штаб, офис или даже секретное хранилище крыс. Теперь нужно было переходить от наблюдений в наступление. Буллет достал в интернете подробную карту района, распечатал фотографии со спутника. Использовать дрон было невозможно, здесь его сразу собьет служба безопасности какого-нибудь посольства. А так как дрон был официально зарегистрирован на Тони, проблем себе можно было найти на пустом месте. Изучив имеющиеся снимки, Буллет на следующий день взял на прокат велосипед, надел спортивный костюм, шлем, очки, маску и направился на прогулку по району. Маскировка позволила ему дважды совершенно спокойно объехать вокруг крысиного логова. Здание было обнесено почти 4-метровым забором со всеми датчиками и камерами, которые только придумали безопасники. Снаружи в будке постоянно находился один охранник, вооруженный пистолетом. Караул менялся каждые 4 часа. Смена менялась ежедневно в 8 утра, в смене было 4 охранника. Видимо, внутрь здания проходило не так много народу, поскольку охранники знали всех проходивших в лицо и не проверяли никакие документы. Никаких коммуникаций рядом не шло, да и все люки были надежно закрыты, так что повторно провести трюк не удастся. Буллет долго размышлял и ни к чему не пришел. Он помнил, что парней с лестницей пускали во все гостиницы, но теперь был совсем другой случай. Даже если бы он и перевоплотился в работника электросети или пожарного инспектора, его мог узнать в лицо любой сотрудник. Нужно было действовать иначе. Вернувшись домой, Тони взял темного пива, копченой рыбы и почистил луковицу. Со странным удовольствием он жевал черствый хлеб с рыбой, откусывал, как буратино, луковицу, посыпанную солью, и запивал это холодненьким, густым и терпким пивом. По телевизору крутили идиотские ток-шоу, но отрываться от приятного занятия и глубокого размышления, чтобы переключить программу, Тони не хотелось. Приходилось смотреть, как неопрятная, разжиревшая до неприличных объемов женщина забальзаковского возраста Пронзительным писклявым голосом орет благим матом о том, что у нее трое детей от трех звезд отечественной и зарубежной эстрады. Вся эта галиматья портила весь эффект от необычного перекуса. Поэтому Буллит не поленился встать и со словами «отрастила себе багажник» с силой нажал на кнопку пульта. Багажник. Точно, багажник. Он видел дважды, как внутрь заезжали машины, при этом багажники у них не проверяли. Но возможно, что машины не проверяли только у начальства. Значит, нужно было попасть в машину к Санта-Клаусу. Это была хорошая идея. Буллит сразу же стал готовиться к дерзкой вылазке. Действовать нужно было как можно быстрее. Во дворе у Николая он оказался уже следующей ночью. И Тони сразу отметил, что ему везет. Над парковкой не горели огни освещения. Возможно, что и камеры не работали. Ночь была ветреная, и с небольшого дуба, который умные люди посадили на углу парковки, то и дело падали последние в этом сезоне желуди. Плоды со стуком обрушивались на капоты и крыши авто, заставляя срабатывать сигнализации то на одной, то на другой машине. Буллит наблюдал некоторое время, как одна за другой загораются аварийки, и владельцы их тут же отключают. Для его задумки это был просто идеальный момент. Тони спокойно прошел через стоянку, достал из кармана заранее заготовленный теннисный мячик с отверстием. Он прислонил мячик отверстием к замку и резко ударил по нему. Замок открылся с первого же раза. Завопила сигнализация. Тони в какую-то секунду открыл дверь и запрыгнул на заднее сиденье машины. Через несколько секунд пикнула сигнализация, и машина замолчала. Владелец вполне мог спуститься вниз, чтобы проверить свое авто. Тони лежал на заднем сиденье, держа наготове пистолет, но все было тихо. С максимальной осторожностью, чтобы не качнуть машину, Буллит нажал на кнопку на спинке заднего сиденья. Верхняя часть сиденья опустилась, открывая путь в багажник. Медленно и осторожно, словно кошка, он пробрался в багажник и закрыл спинку сиденья. Теперь оставалось только ждать и стараться не нервничать. Почти 3 часа прошло, прежде чем Тони вновь услышал сигнал охранной системы машины. Успевший уже расслабиться и даже задремать на какой-то момент, Тони снова весь напрягся, как пружина. Если бы багажник открыли, ему наверняка пришлось бы стрелять, ведь на карту было поставлено все, а в багажнике он был как в западне. Тони натянул на лицо черную маску и приготовил пистолет. На этот раз обошлось. Николай сел за руль и тут же тронулся с места. Он вел довольно лихо, поэтому Тони пришлось расставить во все стороны руки и ноги, чтобы его не болтало по отсеку. Внутрь не проникал ни один лучик света, поэтому ему приходилось только догадываться о том, где они находятся. По расчетам Тони, Николай заехал куда-то на завтрак, а теперь направлялся в посольство. Тони мог только угадывать, где они находятся и что происходит снаружи. Он нервничал и все крепче сжимал рукоять пистолета. Буллит давно нашел специальную ручку, чтобы открыть багажник в случае чего самостоятельно. Такие ручки стали делать в багажниках как раз для таких случаев, чтобы человек мог выбраться из заточения. После 20-минутной тряски машина, наконец, резко свернула направо и остановилась. «Доброе утро, Николай Ильич!» — послышался зычный мужской голос. «Как отдыхали?» «Доброе утро, Федот!» Без особого энтузиазма ответил Толокно. «Какой там отдых? Всю ночь желуди по машинам херачили, спать невозможно от сигналок. У людей все авто щербатые стали из-за этих идиотов». Охранник, видимо, уже отошел. «У вас заднее спущено, что ли?» заговорил охранник. Машину вдруг качнуло. Это он, по-видимому, пнул колесо ногой. «Да, я тоже обратил внимание. Надо будет заехать в вулканизацию. Открывай, Федот». «Если что, у нас там в комнате отдыха насос есть. Если подспустит, можно подкачать будет». «Спасибо». Машина тронулась, проехала всего несколько десятков метров и остановилась. Со спутниковых снимков Буллит знал, что в правой дальней части участка есть навес. Скорее всего, машины парковались именно здесь. Николай заглушил двигатель, вылез с кряхтением и ушел, оставив замок открытым. Тони не стал терять времени. Он, как и до этого ночью, опустил сиденье и осторожно выглянул в окно. Машина была припаркована в левой крайней части навеса. Все места справа пока что были пусты. Чуть поодаль стоял ларь, который использовался для хранения противопожарного инвентаря или инструментов дворника. Позади стоял дом. С торца как раз была открыта дверь. План Тони состоял в том, чтобы спрятаться где-нибудь в укромном месте и дождаться ночи, когда все работники, за исключением сторожей, покинут здание. Можно было легко на кого-нибудь наткнуться. С другой стороны, и сидеть в багажнике не имело смысла. Наверняка скоро должны были приехать и другие работники, так что нужно было действовать, как рискованно это ни было. Тони осмотрелся и прислушался. Внутри было все тихо. Он глубоко вздохнул, натянул маску и аккуратно открыл дверцу. Оказавшись на земле, он выпрямился и быстрым, уверенным шагом последовал к двери, отметив, что камеры наблюдения стоят на всех углах здания. Он поднялся по небольшой лестнице и очутился на первом этаже здания. Метрах в 15 впереди был виден холл центрального входа. Три двери с каждой стороны коридора были заперты. Тони, не теряя времени, прошел к холлу. К его радости, внутри здания камер не было. Видимо, еще никто из сотрудников не пришел на работу, в здании было совсем тихо. Тони пробежал мимо холла в другой конец коридора, заканчивающийся закрытой дверью во двор. Здесь, как он и предполагал, была черная лестница. По узким пролетам он взлетел на самый верх. Только оказавшись на площадке третьего этажа, он перевел дыхание. В ушах стучало. На заплеванной лестничной клетке стояла урна, полная окурков. Еще один пролет вел наверх. С него металлическая лесенка шла к чердачному люку. Тони поспешил к нему, вновь убеждаясь, что фортуна на его стороне, люк был не заперт. Буллет выбрался на чердак и осторожно закрыл за собой крышку. Теперь можно было перевести дыхание. Тони знал, что его шаги могут быть отчетливо слышны в комнатах третьего этажа, поэтому он очень аккуратно по деревянным перекрытиям прошелся по крыше. Лучше всего было осмотреться, пока все служащие не пришли на места. На крыше было только два слуховых окна, прямо над парадной дверью и напротив него. Они были совсем небольшими, и крыша не позволяла осмотреть двор из них. Даже сторожку снаружи видно не было. Чердак был чистый, сухой и незахламленный. Теперь можно было и отдохнуть. Тони положил сверху на люк большой осколок черепицы и ушел в самый дальний угол крыши. Теперь он точно услышит, если кому-то вдруг вздумается залезть на чердак. Выбрав себе место почище, Тони улегся, положив под куртку пистолет. Он прямо физически ощущал, как успокаиваются его нервы и расслабляются мышцы. В таком напряженном состоянии провести весь день было бы нереально. Размышляя некоторое время над тем, как ему нужно будет действовать будущей ночью, Тони не заметил, как заснул. Он разговаривал с Лысым, прямо где-то в этом здании. Они курили и много смеялись. «Да какой ты писатель!» Подзадоривал Тони Лысого, которого он называл Константиныч. «Писатели публикуются, это раз. Второе, я читал, что писателями называются те, кто зарабатывает себе этим на жизнь. А если ты не публикуешься и не получаешь гонорары, то какой ты нахрен писатель?» «Нет, погоди», — спорил Константиныч. «Есть такой писатель один. Бедняга родился, а мать в скорости померла. Отец его проклял за это. Его бабка забрала. Так он заболел тифом, заразил бабку, та тоже померла. Он хотел утопиться, но ему не дали. Стал писать, сочинять. Его на войну призвали, отслужил, стал писать. Его в лагеря сослали на пожизненно. А с ним еще 16 родственников. Все его произведения были уничтожены МГБ. Вышел лет через 10, весь больной. Стал писать, но прожил всего год-другой. При жизни ничего из произведений не было опубликовано». «Вот это грустная история. Жизнь лузера!» – пошутил Тони. «А к чему ты это рассказал?» «Так вот он считается писателем советским, хотя половина произведений не сохранилась, а еще половина была опубликована только после падения железного занавеса. И все-таки я не согласен. Ну какой ты писатель? Что ты написал?» «Вот придет время, и еще увидишь меня в золотых погонах...» «В золотых погонах топографа!» — перебил его Тони. «Будут с упоением читать мои мемуары о работе нашей. Фильмы снимать будут о событиях этих. Буду получать огромные роялти. Но я надеюсь, что судьба у тебя будет повеселее, чем у этого писателя. Как его там звали?» «Да не помню, отвяжись!» «Вот желаю тебе, чтобы про тебя так никогда не говорили». Тони резко дернулся всем телом и проснулся. Непонимающим взглядом он глянул по сторонам. День уже шел к закату. С удивлением Буллет отметил, что он проспал почти 6 часов. Он съел энергетический батончик, запил из маленькой резиновой емкости, помещенной в нарукавный карман, и стал прислушиваться. К его удивлению, в здании было почти так же тихо, как и утром. Лишь изредка было слышно, как хлопает где-то дверь. Возможно, до крыши звуки просто не доносились. Тони не стал рисковать. Он просидел в своем углу до самой поздней ночи. Дважды по свету фар он смог заметить, что из здания выезжают машины. Только в 11 часу он решился на вылазку. Проторчав минут 15 у люка, он не услышал внизу ни единого звука. Аккуратно откинув крышку, он выглянул в люк. На площадке было темно и тихо. Буллет осторожно заглянул в темный коридор третьего этажа. Видимо, здесь не осталось ни одного человека. Тони тихо ступал по ковровой дорожке, рассматривая таблички на запертых дверях. Отдел пробации, отдел научного анализа, заместитель руководителя проекта. Он с удивлением отметил, что по центральной лестнице на третий этаж подняться было нельзя. Она вела только с первого на второй, на третий можно было пройти лишь с черной лестницы. Вместо лестницы был небольшой мезонин с балконом. Буллет остановился перед дверью, на которой красной краской по трафарету было аккуратно выведено «СТ.1. Категория 2D». Дверь была заперта, но надпись слишком уж интриговала. Тони быстро прошел до конца коридора, вернулся к двери и достал специальное устройство для взлома замков. Оно походило на небольшой шуруповерт. Сунув сверло в скважину, он нажал на кнопку. В тихом здании жужжание устройства и стрекот сверла в замке казались раскатами грома. Тони нервно поглядывал по сторонам. Наконец, ручка спокойно опустилась, и он смог оказаться внутри. В небольшой комнатке работал кондиционер. В дальней части стоял большой металлический шкаф с мигающими лампочками, сервер. Справа от входа также в металлическом каркасе располагалась телефонная подстанция. Тони чертыхнулся, здесь ему было делать нечего. Сейчас нужна была не информация, а всего лишь жалкий транспондер. Тони огляделся в коридоре и нашел еще одну дверь, которая, по его мнению, скрывала за собой не просто кабинет, а нечто большее. Он снова включил устройство и тут же поморщился от почти что оглушающего звука. По крайней мере, ему так казалось. Дверь поддалась в этот раз еще быстрее, но за ней оказалось хранилище пыльных папок с документами. Тони сдержал желание порыться тут, нужно было искать яйцо. Он прошел к мезонину и глянул во двор. Внизу не было ни души. Буллет быстро пересек фойе и вышел на лестницу. Второй этаж был также погружен во мрак, но в одной из комнат горел свет, падающий на темный пол искаженным параллелограммом. Тони прислушался. На этаже было тихо. Он осторожно прошел внутрь, неслышно ступая по ковровой дорожке. Подойдя ближе к двери, он понял, что это дверь в туалет. Тони прошел до лестницы и выглянул вниз. Было похоже, что в здании никого не было. Он прошелся по этажу, просматривая таблички на дверях. Вообще он думал, что на втором этаже не должно быть никакого хранилища. На крайний случай яйца могли храниться в сейфе у руководителя или в службе безопасности. Но лучшим местом для хранилища, по его мнению, было бы отдельное помещение в подвале. А Тони до сих пор не понял, есть ли в здании какое-либо помещение под землей. Он уже собирался спуститься этажом ниже, как перед ним оказалась дверь с надписью «Директор». Буллет замер на секунду, задумался, но все же достал свой инструмент. Он глянул по сторонам, опустился на одно колено, уже положил палец на кнопку запуска, но тут ему показалось, что внизу что-то стукнуло. Тони замер, даже задержал дыхание, прислушался, но ничего больше не нарушало тишины. Подождав еще несколько секунд, он глубоко вздохнул и включил устройство. Снова коридор наполнился жужжанием и стрекотом. Наверняка в пустом здании этот звук можно было услышать где угодно. Замок уже почти поддался, когда Буллет почувствовал неладное. Он снова замер и прислушался. Даже сквозь шум ему казалось, что внизу снова что-то хлопнуло. Два раза ему показаться не могло. Тони был уверен в этом, поэтому быстро убрал приборчик, поднялся на ноги и спиной прислонился к стене возле самого спуска на первый этаж. Интуиция не подвела его. Внизу были слышны шорохи. По спине Тони пробежал холодок. Он поднял руку с пистолетом, чтобы в случае чего успеть среагировать. По стенам первого этажа и по лестнице пробежал мощный луч фонаря. Тони сглотнул и тихо стал отступать к двери, ведущей на черную лестницу. Он надеялся, что его все-таки не обнаружили, а охранники просто делают обход здания в поисках источника шума. Боком он пятился по коридору, чтобы не выпускать из обзора фойе, откуда должен был появиться охранник. На крайний случай можно было вновь забраться на чердак. Дойдя таким образом до двери, Тони развернулся, сделал шаг в проем и лицом к лицу столкнулся с высоченным охранником, одетым в синий камуфляж. Тони видел его не больше секунды, но успел отметить, что рост у секьюрити больше 2 метра, а вес, по крайней мере, 120 килограммов. В руке он держал длинный металлический фонарик, как это делают американские полицейские. Тони даже успел рассмотреть его удивленное, не блещущее интеллектом лицо. Ему показалось, что он видит, как импульсы в его мозгу заставляют его удивиться, потом испугаться, потом поручают потянуться за оружием. Все это казалось Тони недопустимо медленным. Ему потребовалось только нажать на курок. 2 пули одна за другой мгновенно сразили гиганта. Одна попала охраннику в грудь между ключицами, а вторая под подбородок. 2 оглушительных хлопка сотрясли здание. Гигант, не успевший даже испугаться, навзничь повалился на ступеньки. Фонарик вылетел из его рук и ускакал по ступеням вниз к первому этажу. Труп безвольно скатился вниз по лестнице и уперся затылком в площадку. Теперь казалось, что он лежит там внизу и наблюдает за Тони. Буллет перевел дух и услышал, как второй охранник с криком бежит в его сторону по коридору. Тони рванул по лестнице вверх, он слышал, как хлопнула внизу распахнутая дверь. Тяжелые шаги быстро застучали по ступенькам. Человек отставал только на лестничный пролет, а значит, на чердак не забраться, да и ни к чему. Буллет скользнул в приоткрытую дверь 3-го этажа. Преследователь даже успел увидеть его. За дверью Тони резко развернулся и почти сразу выстрелил. Охранники не носили бронежилетов, поэтому для верности он пустил 2 пули в грудь оторопевшего секьюрити, который был уверен, что Тони улепетывает от него по коридору. Мужчина захрипел, схватился рукой за ручку двери, опустился на колени и упал вперед лицом вниз. «Что у вас там происходит? Что происходит?» — кто-то орал в рацию. Буллет не был уверен в том, что снизу не бегут еще охранники, поэтому ринулся вперед по коридору 3-го этажа, поскольку знал, что там пусто. Он добежал к окнам в фойе и успел заметить, как еще один здоровяк вбегает в здание, держа в руках фонарь и пистолет. По его расчетам, только один человек должен был оставаться в будке. Недолго думая, Тони открыл окно, встал на подоконник и спрыгнул на балкон на 2-м этаже. Высота была не больше 3,5 метров. То же самое он проделал еще раз, спрыгнув на этот раз с балкона на землю. От неудачного приземления правую лодыжку пронзила резкая боль. Буллет поморщился, посмотрел назад. В здании охранника не было видно, но все равно он на этом месте был как на блюдечке. Возникла мысль перебить 2 оставшихся сторожей и спокойно обследовать все здание, но теперь, несомненно, уже была поднята тревога. Полицейские наряды можно было ожидать с минуты на минуту. Прихрамывая, Тони подскочил к пристройке, находившейся возле ворот. Выйти можно было только пройдя через нее. По-прежнему сжимая пистолет в руке, он поднялся по ступенькам и отворил дверь с тугим доводчиком. Внутри было тихо. Внезапно из-за двери раздался голос. «Что там, Хмелев?» «Оба убиты, Николаич!» «Быстро возвращайся, неизвестно, сколько человек проникло. Скоро прибудет подмога. Мне кажется, что только один тут. Возвращайся, сказал!» Пока охранники переговаривались, Тони прошел через маленький тамбур и толкнул металлическую дверь, ведущую на улицу. Она была заперта. Как он и предполагал, открыть ее можно было только из помещения охраны. Он вернулся к двери, из-за которой был слышен голос. Резко пнув ее, он влетел внутрь. Спиной к нему у мониторов сидел полноватый мужчина, весь мокрый от пота. Справа от него стояли два телефона и рация. Слева пластиковый контейнер с ужином. Он не успел среагировать. «Руки вверх!» — крикнул Тони. «Не двигаться, и мы тебя не тронем!» «Понял, понял! Не стреляй!» — жалобным тоном запричитал мужчина. «Не поворачиваться, слушай мою команду! Медленно опускаешь левую руку и нажимаешь кнопку замка. Давай, открывай долбанный замок, я сказал! Лишнее движение, и я сделаю это без твоей помощи!» Охранник прекрасно понял свое положение. Дрожащей рукой он нажал на белую клавишу, закрепленную на его столе. Замок в тамбуре щелкнул и открылся. «В будке на улице есть кто?» Мужчина все пытался повернуться, чтобы увидеть лицо нападавшего. «Никак нет! Никого нет!» Не говоря больше ни слова, Тони с размаху ударил его по затылку рукояткой пистолета. Удар получился тяжелый. Толстяк повалился на землю, как подкошенный. Буллет мгновенно выскользнул в тамбур и дальше на спасительную улицу. Он направил пистолет на будку охранника, сквозь зеркальные окна которой ничего не было видно, и побежал по улице. Стоило ему повернуться спиной к будке, как позади раздался выстрел и звон разбитого стекла. Пятый охранник все-таки был в будке. Толстому хватило храбрости соврать даже под страхом смерти, и теперь бравый секьюрити решился выстрелить в спину нападавшего. Тони почувствовал толчок и жжение в правом боку. Он резко развернулся и выстрелил несколько раз по будке. Буллет отлично представлял, где она находится, поэтому первая же пуля поразила охранника внутри. Боль распространилась на весь правый бок, но Тони уже понял, что ранение оказалось несерьезным. Он быстро спрятал пистолет и, прихрамывая, побежал по улице, вспоминая, где будет участок, не охватываемый камерами наблюдения. В этот час на улице было совсем тихо. Добежав до угла, он снял, наконец, маску, оттер раскрасневшееся лицо, осмотрелся и продолжил бег. Через 15 минут он уже был в машине. Ощупав одежду, он обнаружил, что вся она справа пропитана кровью. Тони чертыхнулся. Он быстро расстегнул куртку, задрал нижнюю майку. Входное отверстие пули было справа, так что он с трудом мог его увидеть. Выходного отверстия не было. Значит, пуля сидела в ране. Тони вздохнул, достал из нарукавного кармана пакет первой помощи и прижал повязку к ране. После этого он достал из бардачка скотч и с гримасой боли обмотал им свою талию. Теперь, ни медля, ни секунды, он рванул домой. Опасаясь погони, он даже покружил, прежде чем припарковаться и пойти домой, накинув сверху длинную балоневую куртку. Как загнанный зверь, он метался по квартире. Сбросил одежду, запер и забаррикадировал дверь. Достал старую маленькую биксу с некоторыми хирургическими инструментами и, налив в нее воды, поставил на плиту кипятиться. Дальше все происходило в точности, как в лучших бандитских боевиках. Главный герой, раскорячившись в ванной, держа в зубах шприц с новокаином, сдирал пропитанную кровью повязку. Он почувствовал, несмотря на анальгетик, как горячий от кипячения металл проникает в рану. Было больно и противно, хотя весь бок стал как деревянный. На его счастье, пуля не проникла очень глубоко. Щипцы вскоре царапнули по металлу. В боку распространилась тупая боль, из раны побежала темная и густая кровь. Тони осторожно вдохнул и стал медленно, но равномерно вытаскивать щипцы с пулей. Отбросив инструмент, он перевел дыхание, потом снова развернулся. Другими щипцами он достал из маленького квадратного пакетика нитку, на одном конце которой был слегка изогнутый металлический наконечник. Зажав щипцами металлический крючок, он проткнул им кожу возле раны и сделал первый стежок. Всего их потребовалось 3. Кровь слегка сочилась, но Тони больше переживал за то, чтобы кровь не набиралась в брюшной полости. Впрочем, по его ощущениям, ранение было не страшным. Завязав на узел концы нитки, он отрезал их и обильно смазал шов йодом. После этого он вытер кожу и наложил повязку. Только закончив перевязку и растянувшись на полу, он обнаружил, что весь мокрый от пота. Постепенно проходило действие новокаина. Рана начинала болеть. Собравшись силами, Буллет поднялся, чтобы выпить антибиотика и анальгетика. Постановая от боли, Тони улегся на кровать и включил телевизор. Расслабиться никак не получалось, словно не все дела этого дня были завершены. Тони пялился в телевизор, хотя перед глазами у него до сих пор стояли коридоры посольского особняка и лица убитых. Глава 15. Меж двух огней. Максим посетил Тони уже на следующий день. Он позвонил около 11 и предложил прогуляться в ближайшем парке. При этом он знал наверняка, что Буллет дома. Тони не стал препираться, хотя у него и поднялась температура после ранения. Шел небольшой дождь, и Максим стоял под зонтом. Еще один зонт он протянул Тони. «Как себя чувствуешь?» Участливо осведомился Максим, аккуратно обходя лужи. «Я слышал, тебя вчера бандитские пули достали». «Есть такое», — напряженно ответил Тони. «Но ничего серьезного. Меня больше расстраивает то, что я не нашел транспондеров. Мне хочется как можно быстрее покончить со всем этим». Говоря это, Тони раздумывал над тем, как быстро распространяется информация. Скорее всего, у Максима есть свой осведомитель в стане врага. Вполне возможно, что он узнал о его вылазке раньше Лысого. А это значило, что Максим мог быть в курсе и их ночного разговора. «Как думаешь, они тебя вычислили?» — продолжил допрос Максим. Он внимательно посмотрел на бледного от усталости и кровопотери Тони. «Кто знает?» — последовал неоднозначный ответ. «Я все время был в маске. Свидетелей, в общем-то, и не осталось». Максим хмыкнул. Видимо, ему импонировало то, что Тони рванул с места в карьер. «На этот счет я тоже в курсе». Какое-то время они шли молча. Конец осени был особо красив. В парке, где еще не вся листва опала, можно было представить, что ты находишься далеко от городского шума и людской суеты. Народа тут почти не было. «Мне бы было легче найти яйца, если бы я знал, где они находятся», — продолжил Тони, словно ему хотелось перейти ближе к делу. Максим шумно вздохнул. «Эх, если бы мы знали... Если бы мы знали, то могли спокойно достать их. А так их хранит кто-то из руководства, а их охраняют как американского президента. В этом и проблема. Что мне делать теперь?» Максим остановился и посмотрел прямо в глаза Тони. «Господин Буряков, мы, кажется, договорились. Вы выполняете свою часть сделки, мы выполняем свою. Ищите транспондер, приносите его мне, и вы о нас больше никогда не услышите». Звучит заманчиво. «Поверьте, если бы у меня был более простой способ достать его, я бы к тебе не обращался. У меня на то свои причины». «Да, но мне от этого не особо легче. Я как будто угадываю что-то». «Знаешь, я представляю, что ты ощущаешь, но не могу ничем помочь». Он помолчал. «Впрочем, могу рассказать все, но тогда мы должны будем снова работать вместе. Меня этот вариант устраивает, а вот на твой счет я не уверен». «Если ушел, то значит неспроста это сделал. Не хочу я больше участвовать в этих играх». «Ну вот видишь, и более того, я уверен, что ты знал, где они их прячут. У тебя были контакты раньше, пока они тебе мозги не склеили. Так может, ты напряжешь извилины и вспомнишь, что к чему?» Тони покачал головой. «Если бы это от меня зависело, я бы себя за локоть укусил и вспомнил. Но тут глухо». Максим вдруг остановился и нервно заметил. «Я знаю, что ты в состоянии это сделать. Поверь мне». Он по-дружески похлопал Тони по плечу. «И помни, что сделать это нужно как можно быстрее». Тони в ответ молча покачал головой и тяжело и глубоко вздохнул. Максим развернулся и быстро удалился в сторону дороги. Буллит специально пошел из парка в обход. Хотелось немного подумать и освежить голову. Общение с Максимом было для него тяжелым и неприятным, хотя он и сам не понимал, почему. Видимо, для этих случаев придумали выражение «стелет мягко, да жестко спать». Буллит зашел в одну из кафеен на выходе из парка. Он не мог отойти от перестрелки прошлой ночью, и теперь вопрос Максима снова вернул его к этим мыслям. Если его и вправду раскрыли, то за тройное убийство можно было загреметь на пожизненный срок. Тони заказал кофе и сэндвичи, но не успел он приступить, как в кармане завибрировал телефон. Буллит снова глубоко вздохнул, отметив про себя, что он теперь очень часто стал так делать, и взял трубку. С первого же слова он узнал Лысого. «Как поживаете, Антон?» — спросил тот вежливо. Тони похолодел. Он бросил на столик деньги и вышел на улицу, подальше от посторонних ушей и глаз. «Неплохо, Лешин папа, не жалуюсь». «А вот у меня неважные дела сегодня. Представляешь, трех моих охранников сегодня ночью уложили». Было слышно, как он кипятится, стараясь при этом намеренно казаться спокойным. Тони слушал его очень внимательно. «Сожалею. И главное, что вообще непонятно, зачем напали на пустой дом. Но мы сейчас работаем над установлением личности преступника. Полиция обещала найти его в самые короткие сроки. К тому же, мы сами изучаем записи камер наблюдения. Ведь это может быть кто-то из своих, из бывших сотрудников. Всякое бывает». «Да, всякое бывает. Ну, наша милиция нас бережет, они обязательно найдут виновных». «Знаешь, Тони, я хочу, чтобы ты знал. Ты больше в этом всем повязан, чем можешь себе представить. Ты во всех делах принимал непосредственное участие, но мы тебе пошли навстречу. И что в ответ?» «Я не очень понимаю, о чем ты», — перебил его Тони. «Да все ты понимаешь», — так же резко ответил Артур. «Знаешь, что плохо, что с тобой управляют и крутят, как хотят, а ты и рад служить, дурак!» Тони застыл, услышав в голове Лысого явные нотки сожаления и злости. «Я знаю, у тебя есть книга одна. Я пришлю на твой номер код от нее». Снова послышался голос в трубке. «А дальше уже сам разберешься». Отпираться и говорить, что не понимает, о чем разговор, не имело смысла. Тони промолчал. «Лучше подумай и немедленно уходи», — мягко и по-дружески предложил Лысый. «А то потом просто не сможешь, попадешь между жерновами». «Спасибо за совет», — с чувством ответил Тони. В трубке послышались гудки. Через несколько минут пришло СМС от бесплатной службы рассылки в интернете, в котором содержался 100-значный код. Буллит сразу отправился домой, чтобы не терять ни секунды. Он нашел электронный вариант книги «Критика чистого разума», в которой текст был разбит на страницы точно так же, как и в бумажном варианте. Это гарантировало, что текст будет дешифрован правильно. Тони вручную, аккуратно перенес все цифры из сообщения в программу. И на экране появился текст под названием «Аналитическая справка о деятельности Альфа-отдела под начальством Эдема Крестова». Тони быстро пролистал документ, составленный на 5 листах, и обнаружил внизу подпись «А. Буряков». Выходило, что справку он составлял собственноручно. Тони нахмурился, вернулся в начало документа и стал внимательно читать. «Проведенный анализ деятельности первого отдела во главе с заместителем директора Э. Крестовым показывает, что его деятельность не только противоречит целям и задачам, поставленным перед проектом, но и способна нанести непоправимый урон всем уже проведенным научным исследованиям». Тони отметил этот участок жирным, и далее еще несколько мест, которые собирался перечитать позже. Кристоф показал себя алчным, властолюбивым и беспринципным человеком. Его нескрываемые намерения прибрать к рукам руководство проектом способны поставить крест на всех тех открытиях, которые уже удалось совершить. Учитывая важность совершенных научных открытий, отстранение Кристова от руководства созданным им отделом и от работы в рамках проекта вообще считаю главнейшей и первостепенной задачей. Недопустимо общечеловеческие ценности и достижения планетарного уровня поставить в услужение личным амбициям и корысти. Считаю возможным принять крайние меры для решения этой проблемы». Текст завершала надпись А. Буряков, начальник службы безопасности. Тони снова пролистал весь текст, остановился на своем имени и откинулся на спинку, подняв руки и сомкнув пальцы на затылке. Документ был простым текстовым файлом. В принципе, его можно было подписать хоть именем Леонардо да Винчи, хоть именем Льва Троцкого. Но зачем лысому надо было бы его подделывать? Он продолжал рассуждать. Неужели его роль в этой организации была настолько значительной? Почему бы им просто не убрать его, если они знают, сколько неприятностей им он уже принес? Пожалуй, только в одном случае это было бы логичным. Если они полагают, что у него до сих пор осталось какое-то влияние и какие-то возможности, и они надеются, что он поможет им в противодействии Максиму или кто там за ним стоит. И при этом Максим утверждает, что эти крысы поработали над его памятью. В общем, складывалась стандартная схема, когда нельзя доверять никому. Совершенно ясно было лишь одно – Тони снова оказался втянутым в чью-то большую игру. При этом обе стороны были ему одинаково противны. Первые хотели поджарить его в собственной же постели, а вторые пошли на шантаж с похищением дочери. Пора было опомниться и перестать жить в этих иллюзиях. Тони поднялся и стал прохаживаться по квартире. Он и так знал, что им хотят просто воспользоваться, но теперь это стало просто очевидным фактом. Однако горечь от этого не стала меньше. Буряков взял бокал, бросил на дно несколько кубиков льда и плеснул бренди. Со стаканом он подошел к окну, оперся на подоконник и задумался. Теперь крысы знают, что за яйцом охотится именно он. И, скорее всего, за ним уже установлена круглосуточная слежка. Ему фактически связали руки. Но в то же время и Максим с Крестовым почему-то нуждаются именно в его помощи. Тони глотнул бренди и усмехнулся. Он слышал где-то о том, как крысы воруют яйца из курятника. Утверждалось, что одна крыса хватает яйцо четырьмя лапами, а вторая тащит ее за хвост. Интересно, как они поступили с транспондером? Тони честно попытался пошарить в своей памяти, чтобы найти что-то, связанное с этим проклятым яйцом, но у него ничего не получилось. Его словно никогда не было до тех пор, пока он не откопал его. Все эти старания были напрасны. «Как ты там, моя хорошая?» — спросил он, когда на экране телефона появилось лицо дочери. «Я тебя разбудил? Извини, очень соскучился». Катя улыбнулась в ответ. «Я и так уже должна вставать. Как ты сам, папа? У тебя бледный вид какой-то. Устал сегодня». «У тебя точно все хорошо?» — не унималась девушка. «У меня какое-то неприятное ощущение, сама не пойму что. И мама мне сегодня приснилась». «Ну а что мне будет? Жив-здоров, деньги при мне». Хорохорился Буллет. «Ты меня там ждешь?» «А это незаметно, да?» Вспылила Катя, уже окончательно проснувшись. Тони улыбнулся в ответ. «Я занимаюсь делами, чтобы быстрее все разрешить». «Так вот, почему у меня такие странные ощущения». «Слушай, ради бога, береги себя. Ты у меня единственный родной человек на всем свете». «Да. Встретишь там негра-баскетболиста, и папа не будет нужен». Буллет махнул рукой неопределенно. Катя громко рассмеялась. «Почему негра? Ну, мексиканца». Она залилась смехом. Тони тоже улыбнулся. «Вот поэтому приезжай скорее». «Окей. Пойду тогда работать». «Спать лучше иди». «Ну, может, чуток». Тони подмигнул. «Пока. Буду завтракать». «Пока, любимая». Тони нажал на клавишу отбоя. На душе стало теплее и светлее. Он представил, как когда-нибудь они снова будут вместе. Глотнув еще напитка, он обессиленный и совершенно опустошенный повалился на кровать. Прошло всего несколько минут, и он еще не успел уснуть, а телефон стал сигнализировать о сообщениях мессенджера, начавших приходить одно за другим. Буллет чертыхнулся, протянул руку за телефоном, нехотя нажал кнопку на металлическом торце аппарата, и его сон мгновенно улетучился. С незнакомого номера стали приходить фотографии. На первых трех Тони был изображен с телефоном в руках. Он сразу узнал то место, где утром он разговаривал с Лысым, выйдя из ресторана быстрого питания. На снимках Буллет эмоционально размахивал руками, полностью погруженный в разговор. Его напряженное лицо было видно идеально, словно фотограф снимал с расстояния в пару метров. Однако Тони был уверен, что не видел никого подозрительного в тот момент. Но это было пустяком по сравнению с тем, что он увидел дальше. На экране были снимки Кати. Всего их было 10-15. Сделаны они были в разное время, но совсем недавно. На них она была изображена на улице, в университете, даже дома. Это означало, что за ней следят. Наверное, с самого момента, когда его вовлекли в эту долбанную авантюру. Буллет сидел на кровати, сон как рукой сняло. Он себя успокаивал иллюзиями, что смог найти общий язык с этими бандитами, но теперь все стало на свои места. Он не собирался перезванивать на этот номер. Было и так понятно, что это люди Максима, вернее, Крестова. Они дали ему понять, что в курсе его контактов с крысами и что его дочь находится под колпаком. И да, если он такой уж безбашенный кран, то его дочь — обычная, хрупкая и совершенно беззащитная девушка. «С дьяволом не поторгуешься», — подумалось Тони. За эти несколько минут ему много чего стало ясно. Более того, Буллет понял, как он будет действовать. Ва-банк, конечно. Он выставил будильник на 3 часа ночи, улегся в постель и на этот раз быстро и крепко заснул. Иногда ожидать чего-то плохого гораздо тяжелее, чем принять его, когда оно уже случилось. Глава 16. В поисках истины. Наглотавшись разных таблеток, Тони дошел до нужного состояния. Он был сконцентрирован, зол и не чувствовал боли от своих многочисленных, не до конца заживших ран. Вооружившись и накинув поверх черного тактического костюма длинную балоневую куртку, Тони вышел на улицу. Он любил это время ночи больше всего. Людей почти всегда на улицах нет, за исключением центральных. Машин немного, в случае чего можно легко уйти от погони. И охранники в это время в большинстве своем бессовестно спят или залипают в какой-нибудь футбольный матч по ящику. Тони снова поехал по своему любимому маршруту, через центр. Здесь он покружил некоторое время и уже затем, убедившись, что на хвосте никого нет, направился по нужному адресу. Дорога не заняла много времени. Скоро он оказался в районе, где жили вполне успешные, но еще не разбогатевшие горожане. Квартиры здесь в высотках были хорошие и не слишком дорогие. Тони проверил пистолет и нож. Адрес, где живет Артур, он знал точно. Во дворе было тихо. Только в углу между двумя домами что-то обсуждали 3 пьяных голоса. Буллет своим спокойным, размеренным шагом подошел к подъезду и без труда определил 3-значный код на старом механическом кодовом замке. Дверь щелкнула и открылась. Буллет прислушался. Внутри стояла гробовая тишина. Дом спал. Тони как тень проскользнул на 4-й этаж и вышел на открытый подъездный балкон. Взяв зеркальце, Тони выставил вперед руку. В отражении показались окна квартиры Лысого, внутри было темно. Перегородка между балконом и квартирой была шириной не больше 30-40 сантиметров. Никаких решеток на высоком одностворчатом стеклопакете не было. Удача снова улыбалась Буллету. Тони скинул куртку, свернул ее в небольшой рулон и сунул в маленький рюкзак. К поясу он прицепил карабин, который был прикреплен к 5-метровому тросу. Второй карабин он прицепил к металлическим перилам. Тони приготовил пистолет, опустил на лицо маску, шапку, глубоко вздохнул и встал на перила. Внизу была почти 15-метровая пустота, но это не пугало Тони. Он больше беспокоился о том, сколько человек окажется внутри. Схватившись одной рукой за край балкона, он одним резким движением разбил вдребезги двойное стекло мощным фонарем, зажатым в левой руке. Следующим движением он переступил на раму, согнулся и спрыгнул в квартиру. Тони сориентировался мгновенно. Он оказался на балконе, переделанном в кухню. Прямо дверь вела на бывшую кухню, из нее налево в одну комнату и далее во вторую спальню. «Никому не двигаться!» Резко, но не особенно громко крикнул он. «Работает спецназ! Пошли!» Одним движением он отцепил карабин и достал из портупеи пистолет. С фонарем и пистолетом он ринулся на кухню и далее в комнату, чтобы успеть воспользоваться эффектом неожиданности. Его расчет оказался верным. Лысый сидел в своей кровати, подняв руки вверх. Тони запрыгнул на кровать, одним движением набросил на запястье своего пленника пластиковые наручники-жгут. «Кто еще в квартире?» — спросил он резко, осматриваясь по сторонам. «Сколько человек в квартире?» «Один, я один!» Тони приставил ствол к спине пленника. «Пошел!» Лысый, пошатываясь, направился к двери. Тони подтолкнул его в другую комнату. Туда он вошел, прячась за спиной Лысого, но в квартире и вправду больше никого не оказалось. Буллет толкнул Лысого в кресло, включил настольную лампу и направил свет ему в лицо. Тот щурился, но было видно, что он не сильно растерян. «Я узнал тебя, Тони!» — кряхтя пробормотал он. «Не нужно спектакль разыгрывать!» «А ты меня хочешь сказать, не узнал, когда вломился в мою квартиру?» — парировал Тони. «Имя? Как тебя зовут?» «Артур Вайда». «Хорошо, Артур, хорошо». Тони стянул шапку с вспотевшей головы и вытер ею лицо. Прятаться больше не имело смысла. «Отвечаешь на мои вопросы, и все». Лысый кивнул. «А я ждал, что ты что-то такое выкинешь. В твоем это репертуаре». Артур глубоко вздохнул, успокаиваясь, а Тони с размаху ударил его в лоб запястьем открытой ладони. Раздался громкий шлепок, и Вайда отлетел к спинке кресла. «Я, кажется, сказал, что нужно отвечать только на мои вопросы». Такое отношение не расстроило и даже не обескуражило Лысого. Он покачал головой и ухмыльнулся. «Что случилось с проектом?» «Официально закрыт по причине провальных испытаний и недостигнутых целей». «А не официально». «Зачем это тебе, Тони?» Артур поднял голову и посмотрел на Буллета. «Честно, чтобы хоть немного начать разбираться в этом дерьме. Отвечай, пока по репе не получил опять». «Кристоф решил все взять в свои руки. Всю власть в проекте, результаты экспериментов, оборудование. Он открыл этот отдел свой, начал эксперименты с убийствами». «Дальше». Тони сел на свободное кресло в 3 метрах от Лысого. Пистолет он на всякий случай держал наготове. «По твоей инициативе, в общем. После того, как Тину убили, ты предложил ликвидировать Крестова, спрятать все это чертово оборудование, а лучше уничтожить. Но наши-то на это не согласятся. Они же люди науки, но я их понимаю». «А почему мне память стерли? Вы стерли?» С нескрываемой агрессией спросил Тони. «Ты сам попросил». «Не свисти! Зачем мне это было надо?» Лысый опустил голову, чтобы свет не слепил его. «Ты сломался после того... как убил Тину». Тони подскочил на ноги и подошел к нему. «Надоел твой треп. Где транспондер, тот, который у дочки выманили?» «Извини, Тони, я не скажу тебе», — глухим голосом сказал Вайда, не поднимая головы. «Ты что, тварь, не понял еще, что я не шучу?» Тони приставил пистолет к виску Артура. «Тут появится либо транспондер, либо твои мозги. Смотрел «Крестного отца»?» «Тони, это дело жизни людей, планеты, человечества. Моя жизнь тут ничто, лучше сразу пристрели меня». В голове у Буллета словно что-то переключилось. Он с силой ударил Артура, потом еще, но результата не было никакого. Тот словно стал безразличным ко всему, позволяя лупить себя как угодно. «Если бы ты помнил, Тони, то у тебя бы не было вопросов, потому что ты это задумал. Это был твой план». «А теперь подумай по-другому, Артурик. Я ничего этого не помню, и все меня вокруг пытаются надурить, так что я давно никому не верю. А теперь я готов на все, чтобы вы все оставили меня в покое, даже на то, чтобы всех вас пришить. Доходчиво объясняю». «А, так они угрожают Кате?» «Молчать! Где это яйцо долбанное?» Буллит с каждым словом шлепал своего пленника по лысине. «Не проси, Антон». Буллит взорвался. Он заметил на столе ручную гильотину для бумаги и подошел ближе. «Да, Вайда, я вижу, что желания говорить у тебя пока нет, но я человек терпеливый. Я буду ставить сюда твои пальцы и потом... Раз!» Он резко опустил длинный нож вниз. На стол упала тоненькая полоска сероватой бумаги. «По одной фаланге. Времени у нас будет много, пока ты не потеряешь сознание от кровопотери. И вот потом, когда ты уже почти отключишься, тогда ты посчитаешь, что твоя никчемная жизнь дороже выеденного яйца. Тебе так будет казаться». Вайда дрожал, и Тони ошибочно принял эту дрожь за озноб от стресса. Но он ошибся. Вайда резко встал на ноги и замер. Тони отпрянул, подняв пистолет. Лицо лысого перекосило гримаса ненависти. В глазах не было и намека на страх. «Ты не туда пришел, пацан!» — прошипел он через стиснутые зубы. «Я не позволю тебе издеваться. Когда люди живут с идеей, они умирают за нее». Он резко повернулся к столу, правой кистью схватился за ручку ножа, опустил его почти до самого низа, потом сунул под лезвие мизинец левой руки и резко навалился на нож всем весом. Раздался хруст и металлический щелчок. Часть его мизинца упала на стол в лужицу крови. Трясущимися от боли руками и с каменным лицом, лысый поднял палец, показывая его Тони. Его руки уже были все в алой крови. Тони никак не ожидал такого развития событий. Он онемел и переводил взгляд со струек крови, стекающих по ладоням, на глаза Артура. Они горели нездоровым огнем, как бывает у фанатиков, когда они уже готовы на все. «Я и начал!» Со странной улыбкой на губах, также сквозь зубы, проговорил Вайда, протягивая палец. «Какой там у тебя был план? Действуй!» Весь запал, вся решимость, с которой Буллит ворвался в эту квартиру, вдруг испарилась. Не опуская пистолета, он левой рукой достал нож и одним движением перерезал пластиковые наручники. Артур смотрел ему прямо в глаза. Он был немного ниже Тони, коренастый и крепкий. Нельзя было исключать возможность нападения. Но Вайда не двигался с места. Только спустя минуту, видимо, поняв, что пыл Буллита исчез, он вынул из кармана брюк, лежавших на гладильной доске, платок и обмотал им пострадавший палец. «Что тебе еще надо, Тони? Ты перестрелял уже наших ребят. Если не хочешь возвращаться, то пойми хотя бы, что мы не те люди, кто отступится. Остальные все давно сбежали к Эдему или попрятались по углам». В глазах его непроизвольно появились слезы. Было видно, что ему очень больно. «Уясните все, что я не такой человек, на которого можно давить. Я тоже могу так сделать. Но я лучше тебе зубами в шею вцеплюсь, прежде чем ты в меня выстрелишь. Уяснил это? А теперь я уйду. Но ты помнишь, что я рядом». Буллит пятился спиной, не опуская оружия, а Артур смотрел на него невероятно грустными глазами. Тони вышел из квартиры и быстро-быстро стал скакать вниз по ступенькам. На площадке между первым и вторым этажом он остановился, спрятал оружие, достал и накинул куртку. Он был так зол на себя, что с размаху саданул сам себе кулаком по уху. «Идиот! Только хуже все сделал, тряпка! Надо было его в капусту порубать, но найти яйцо. Оно ведь могло быть и в холодильнике!» — ругал он себя. Тони даже подумал, что еще не поздно вернуться. Но Артур уже наверняка закрылся на все засовы, поднял по тревоге охрану и достал запрятанный за половицей маузер. Так что нужно было срочно делать ноги. Тони вышел на улицу и спокойным шагом пошел к машине. Вокруг по-прежнему была тихая ночь. Буллет быстро прыгнул в тачку и нажал на газ. Хотелось скорее смотаться отсюда. Перед глазами стояло лицо Вайды, когда тот держал перед собой отрубленный палец. Нет, Тони не был впечатлительным, но все же. Буллет не поехал домой. Нужно было успокоиться и подумать. Он продолжил колесить по полупустым улицам спящих городских окраин. За рулем он провел около часа. Стресс немного прошел, но никакая хорошая идея в голову так и не пришла. Козырей у Тони не осталось. Теперь ни у кого не осталось сомнений, кто стоит за всеми этими нападениями, наблюдениями и тому подобными вещами. Максим следил за Катей, уверенный в том, что Буллет сможет достать яйцо. Хотелось сбежать от всех этих проблем, поскольку выхода из такой ситуации видно не было. Можно было, конечно, устранить обоих, но ведь за ними стояли другие. Мало ли, сколько народу смогут привлечь эти чертовы психопаты. Неограниченное количество. При этом Тони было непонятно, почему обе стороны его ценят и надеются на что-то. Ведь они все прекрасно понимают, что ему стерли все воспоминания. Неужели он и вправду играл в этом злосчастном проекте такую важную роль? Как бы это узнать? Ведь никто не спешит делиться с ним информацией. Да и какая это будет информация? Вполовину разбавленная ложью. Доверять можно было только самому себе. Как и всегда. Тони вдруг вспомнил, как его маленького поучал отец. «Никому никогда не доверяй», — наставлял он. «Никогда, даже мне не доверяй». Вот так и получилось, что батя был прав. Выходило, что единственным человеком, кто мог пролить свет на эту запутанную историю, был он сам. И Тони решился. Через полчаса он уже был дома, держа в руках пакет с четырьмя бутылками дорогой водки. Отправив алкоголь в морозилку и достав маринованные ассорти, сырокопченую колбасу, сало и ржаной хлеб, Тони сбросил всю амуницию и отправился в душ. Через полчаса он включил канал Discovery, по которому шла старая передача «Как это устроено», и приступил к операции под кодовым названием «Вспомнить все». Первые рюмки шли на ура. Тони с интересом стал смотреть, как из старых велосипедов в Нидерландах делали кастрюли. Процесс казался очень длительным и неоправдывающим вложенного труда. Далее обещали рассказать о процессе изготовления арахисового масла. Тони выпил залпом граммов 100 и поморщился. Он знал, что нельзя много есть при этой операции. Иначе его вывернет наизнанку раньше, чем он дойдет до такого состояния, когда мозги у него заработают как надо и прояснятся. На первую бутылку ушло несколько огурцов и патиссонов, а также два бутерброда с колбасой и салом. Буллет чувствовал, как спирт разбегается по всему телу, туманит разум, делает воздух душным. Тони не без труда встал, открыл окно, глотнул колкого освежающего ночного воздуха, достал из холодильника несколько зубчиков чеснока, прихватил с собой солонку и вернулся за стол. Больше пить уже не хотелось, но Буллет был настроен решительно. Он открыл вторую бутылку и продолжил эксперимент. По телевизору стали показывать, как делают кожаный салон авто премиум-класса. Тони внимательно рассматривал, как мастера аккуратно режут по лекалу куски кожи и потом стачивают их края, чтобы шов казался незаметным. Ему вдруг стало очень жалко себя. Но за что на голову простого и доброго человека сваливается столько проблем и испытаний? Ведь ему только и нужно, что хороший дом в хорошем районе хорошего государства, денег достаточно для беззаботного существования, и любимая дочь рядом. Нахлынувшие эмоции помогли влить в себя еще три полные рюмки. Тони стал вспоминать, сколько граммов чистого спирта, принятые за 2,5 часа, являются смертельной дозой для человека. По его прикидкам, это около 1,5 литров водки для человека его возраста и комплекции. Значит, впереди еще много чемпионских раундов. Теперь транслировался какой-то анонс на английском языке. Тони уставился в экран непонимающим, не моргающим взглядом и стал что-то бормотать. Он посмотрел по сторонам, потряс головой и понял, что пока ничего не происходит. Нужно было продолжать. С великим трудом он в три присеста влил в себя еще граммов 150. И тут началось. «Хочешь, я тебе яичницу пожарю? Ну что ты будешь в сухомятку?» Послышалось с кухни. Тони замер, широко открыв глаза и перестав жевать зубчик чеснока, который только что положил в рот. Он не отвечал. «Ну так что?» Из кухни выглянула Тина. Волосы у нее были собраны в хвост. Она улыбнулась и притронулась рукой к носу, отчего на щеке остался мучной след. Поверх трикотажного серого костюма с синими вставками по швам на ней был надет фартук с рисунком под гжель. Тони закивал головой, не в силах вымолвить ни слова. Тина послала ему воздушный поцелуй и скрылась на кухне. Буллет почувствовал жжение во рту. Это обжигал щеку зубчик чеснока, который он так и не проглотил. Тони встал и, пошатываясь, направился на кухню. Здесь Тина усердно раскатывала тесто, стоя на своем любимом месте. Она всегда предпочитала на кухне стряпать на небольшом столике между плитой и раковиной. «Здесь все в шаговой доступности», — любила говорить она. Он смотрел на нее, не в силах отвести взгляда. Он старался не шуметь, чтобы это видение не исчезло. «Как прошел день?» — спросил он не своим голосом. Тина обернулась, улыбнулась, дунула, выставив вперед нижнюю губу, чтобы убрать с лица упавшую прядь волос. «Можешь убрать волосы? У меня руки в тесте!» Тони бережно убрал волосы с ее лица, провел ладонью по ее голове. «Ага, спасибо!» Она вернулась к тесту. «Ну, как прошел? Мы изучали поведение аксонов под воздействием излучателя. Вергинский предполагает, что можно будет с помощью этой технологии воздействовать на память человека». «А это интересно», — поддержал ее Тони. «Я уверен, что это можно будет сделать». «Может быть, но это так, побочное явление. Кому это надо? Мы работаем над проектом мирового масштаба, а он рассуждал сегодня весь день над новыми способами психотерапии, представляешь?» «Да это схоластика». «Нет, ну все же, он человек, имеющий определенные понятия в богословии». Тони ясно видел Тину, но не мог погрузиться в этот мираж. Он четко понимал, что все это ему только кажется. Такого ощущения, как раньше в старом барине, не было. Он повернулся и пошел назад в комнату. «Ну куда ты?» — позвала снова жена. «Посиди со мной тут». «Я сейчас», — последовал короткий ответ. Он взял бутылку и допил содержимое прямо из горлышка, поморщился, сдерживая рвотные позывы. Из соседней комнаты послышался топоток детских ножек. В комнату вбежала Катя. Ей было, наверное, лет 6. «Смотри, папа, это мы!» — голосила она, неся в руках альбомный лист. «Смотри, вот ты и мама, посередине я!» «А я думал, посередине я!» — шутил Тони, рассматривая по-детски угловатый и нелепый рисунок. «Иди маме покажи!» Когда он увидел дочку и жену вместе, на его глазах проступили слезы от осознания прекрасного времени, которое никак не вернешь. Он подцепил вилкой самый большой патиссон и отправил в рот. Рука неуверенно потянулась за очередной бутылкой. Нужно было продолжать. Тони задался вопросом, является ли его видение стопроцентной выдумкой или это просто воспоминание об одном из прожитых дней. Но размышлять у него не получалось. Мысли путались и перескакивали, образуя между собой странные, подчас неуловимые в своей логике связи. Он глотнул еще и понял, что не в силах подняться на ноги. Квартира стала пошатываться перед его глазами. И тогда он налил еще. Тина вошла в комнату, вытирая руки полотенцем. «Все, поставила в духовку. На завтра нам будет уже ужин». Тони только кивнул в ответ. «Знаешь, я сегодня сидела и думала. Долго думала. Мы ведь никто не ожидали. Никто из нас не ожидал, что будет такой результат. В проекте все же люди разные, кто-то верующий, кто-то нет. Все разного склада ума и характера. Я к тому, что трудно людям это выдержать. Вчера человек думал о том, как поесть повкуснее, как оторваться на выходных, А тут он своими глазами видит рай и людей, которые туда попадают, если достойны. Симонов даже в монастырь собрался. «Кто это?» — переспросил Тони на автомате. «Симонов Никита Кузьмич. Старичок, бородка клином седая». Услышав имя сотрудника, Тони увидел перед глазами лицо седовласого старичка с прической под Ленина, у которого еще с молодости была привычка подмигивать. «Зайдешь с ним в лифт с кучей народа, а он тебе вместо «здрасти» подмигнет. Или на совещании поймает ваш взгляд и подмигнет, мол, вон что говорят-то». «Все, вспомнил. Я просто к ним редко захожу на первый этаж. Он с Мариной сидит и с Михайловной». «Точно. Я тоже, кстати, думал на эту тему». Тони потерял мысль. «Что может случиться с этим открытием? Точнее, что оно может сделать? Это же получается как доказательство существования Бога». Тина стояла, хрумкая кусочек морковки. «Это же изменит весь уклад жизни. Все должно рухнуть. Это мироустройство. Ни тебе проституции, ни наркотиков, ни убийств». «Не», — возразила Тина. «Все так и останется. Думаешь, люди изменят свою жизнь, если им скажут, что есть загробный мир? Шиш! Им и раньше говорили, и проповедовали, и обличали. Сын Божий проповедовал. А что толку? Неужели ты думаешь, что им что-то подскажет странный аппарат с расплывчатыми картинками? Они скажут, что это только воображение. Им же нужно вложить персты в раны. Да и это не поможет». «Но все равно, это ж какая власть? Ведь много людей верующих. Какое на них влияние это окажет? Это в конце концов даже к религиозным конфликтам может привести». «Верующим не нужны доказательства. Вера, она за праведность может почитаться». «Вот у тебя на все ответ есть», — рассмеялся Тони. «Я просто все время думаю на этот счет. И самое главное, что у нас нет доказательств, что это на самом деле загробный мир. Может, это и вправду иллюзия?» Тина понизила голос. «Я слышала, что Крестов готов пойти на эксперимент. Они хотят убить человека, а потом посмотреть, появится ли он там». Тони посмотрел на нее глупыми, осоловевшими глазами. «Ну да. Ведь если есть рай, то здешняя жизнь человека ничего уже не значит. Так выходит?» «Но если человека убить, который согласится на это, то получится, что это самоубийство, и в рай он не попадет в таком случае?» «А, вон оно что!» «Да, и еще. А если вдруг все билеты проданы? Вдруг никому рай за такую жизнь не полагается? А если полагается, то обязана ли душа выйти потом с нами на контакт? Поэтому они хотят отправить туда хорошего человека и не совсем по его воле?» Тина кивнула в ответ. «Такие разговоры ходят, Тони». Она села на спинку кресла, в котором он сидел. «Ты же в хороших отношениях с Крестовым. Отговори его от этой затеи». Тони вдруг почувствовал что-то странное, словно что-то щелкнуло у него в голове. Он снова на секунду выпал из своего алкогольного забытья. «У меня сейчас там омлет подгорит!» — завопила, подскочив Тина. Буллит потянулся за бутылкой, налил, выпил. Водка уже не казалась мерзкой. Ему показалось, что он просто глотнул воды. «А что такое транспондер?» — крикнул он в сторону кухни. «Не знаю. Кажется, устройство на самолете для определения своих и чужих. А что?» «Да так, на языке вертится». Тони подумал, что Тина могла знать не все о проводимой работе. Наверняка он знал больше нее, и теперь его подсознание не выдавало информацию, ссылаясь на логическую ошибку. Он не мог получить от нее информацию, которой она не обладала по определению. «А вообще это просто фантастика — работать с такими вещами. Это Кюри так работала, Эдисон, Тесла. Это как прикоснуться к чуду. Первый из людей. Я прямо могу не есть, не спать, вопреки маслу, только бы работать еще, представляешь?» «Представляю», — пробулькал Тони, сдерживая рвотные позывы. Нужно было продолжать накачиваться, чтобы можно было вспомнить все. Теперь при фамилии Крестов Тони уже не представлял плотного и невысокого мужчину с вьющимися черными волосами, зачесанными назад. Он виделся в строгом сером костюме, иногда с жилетом, иногда с бабочкой. Всегда носил самую дорогую кожаную обувь. В общем, одевался с лоском, но оставлял какое-то неприятное впечатление. Тони даже понял, что именно оставляло такое впечатление. Это были его глаза. Темные, холодные, глубоко посаженные глаза сверлили собеседника, как бур стоматолога. Он был умным, но не совсем удобным собеседником, хотя Тони с ним ладил. Буллет выпил еще. Он уже стал смутно припоминать свой разговор с Крестовым по поводу создания транспондеров. У того был на этот счет очень хитрый и запутанный план. Последнее, что Тони успел осознать в реальности, было желание поговорить с Эдемом прямо здесь и сейчас. Если ему удастся визуализировать здесь Крестова, то он сможет добраться до самых потаенных уголков своей памяти. Тони стал жевать огурец, едва двигая челюстями, глотнул еще водки и отключился. Видимо, в голове сработала какая-то защитная опция. Организм стал бороться за жизнь. Глава 17. Резкий свет резанул по глазам. Пробуждение было хуже самого кошмара. Тони резко согнулся, инстинктивно перевернулся на бок. Рвотные позывы скрутили желудок, но оказались безрезультатными, поскольку внутри было совершенно пусто. Видимо, он уже успел проблеваться до этого. Буллет застонал, сделал несколько глубоких глотков свежего воздуха, непослушной рукой дотронулся до звенящей головы. Она была на месте и вполне себе цела. Тони словно попытался открыть опухшие глаза. Ему стал виден дверной проем, но изображение было мутным и нечетким. Он боялся пошевелиться, чтобы снова не испытать спазм. Неожиданно в проеме показалась фигура. Сердце у Тони ёкнуло. «Тина!» Не своим хриплым голосом прокаркал он. «Тина!» «Это я, Катя! Ты находишься у меня в квартире!» Тони попытался привстать. «Нет, не двигайся, у тебя стоит капельница!» Несмотря на свет, режущий как бритва, Тони постарался открыть глаза и осмотреться. Он действительно был в квартире Екатерины, своей соседки. В правой руке у него стояла капельница. «Как я тут оказался?» — спросил он наконец, закрыв снова глаза. «Я поднималась позавчера к себе и услышала твои крики в подъезде. Поднялась, смотрю, а ты на пороге лежишь в луже блевотины. Ну, я сразу смекнула, что к чему, позвонила своему врачу знакомому, поставила капельницу». «О, боже, какая лажа. Я сейчас уйду. Зачем ты это сделала?» «Лучше бы спасибо сказал вместо причитаний. Врач сказала, что ты мог умереть от отравления. Так что теперь лежи, пока не сможешь ходить ни под себя. Алкаш». Алкаш прозвучало совсем не обидно, но Тони не мог не возразить. «Это я для эксперимента сделал. Я не алкаш. Так надо было». Екатерина горько улыбнулась. «Но все равно спасибо», — добавил пристыженный Тони. Ближе к обеду Екатерина принесла кружку куриного бульона и сняла капельницу. «Приходилось сталкиваться?» — неопределенно спросил Буллет, поглядывая на ее ловкие движения. «Муж был алкоголиком. Все время приходилось его вытаскивать с того света. То из запоя выводила, то бутылку отнимала». Екатерина посмотрела в окно. «И чем все закончилось?» «По пьяни попал под машину. На месте погиб». «Извини». Екатерина только покачала головой. «Пей. Мне на кухню надо». Покончив с бульоном, Тони почувствовал, что теперь сможет уйти. Организм медленно, но верно справлялся с последствиями страшного отравления. С кряхтением Тони поднялся на ноги. Покачиваясь на своих ватных ходулях, небрежно застелил постель. Ему было ужасно неловко, поэтому он хотел уйти как можно быстрее. Екатерина вручила ему на пороге ключи. «Извини еще раз. Я никак не думал, что этим тебя побеспокою», — промямлил он. «Спасибо. Я твой должник». «А вот это я тебе припомню, когда мне понадобится что-нибудь». В своей квартире Тони сразу услышал отвратительный запах кислятины. На столе стояли пустые бутылки и грязная посуда. Он поморщился, открыл окно и со стоном плюхнулся в кровать. Проспав до самого вечера, Буллет наконец почувствовал, что потихоньку приходит в себя. Он налил себе холодного рассола и стал наблюдать в окно, как день клонится к закату. Тони вспоминал свои видения, разговор с Тиной. Он с удовлетворением отметил, что в его голове что-то поменялось. Помимо отмерших от спиртового отравления нервных клеток, он чувствовал что-то еще. Он не мог объяснить даже себе, что произошло. Но изменения были. Память стала возвращаться. И пусть она работала не так, как раньше, но закрытые ячейки стали открываться. Тони этот процесс представил наглядно. Если раньше информация воспринималась как большой экран, на котором по желанию проецируются нужные данные, то теперь вместо экрана был огромный металлический шкаф с десятками выдвижных ящиков без надписей. Чтобы получить нужные данные, необходимо было перерыть несколько ящиков, а потом еще покопаться в их содержимом. Но этот процесс сам по себе был весьма и весьма увлекательным. Тони, к примеру, сразу стал размышлять над главнейшим для него в данный момент вопросом — о транспондере. Вначале он ухватывался лишь за какие-то обрывки мыслей. Он вдруг вспомнил некоторые детали разговора о транспондерах, при этом он даже не знал, с кем он говорил. «Надо сделать их интересной формы, красивыми, как подарок», — говорил Тони. «Да, клиентскую часть можно сделать в форме яйца, нечто вроде яйца Фаберже. Это еще глубоким символизмом будет обладать. Яйцо в христианстве, понимаешь, как пасхальное, возрождение», — горячо убеждал человек. Голос был мужской, вроде бы знакомый. Впрочем, теперь все ему становилось вроде бы знакомым. «Тогда базовую часть как?» — вновь спрашивал Тони. «А пусть будет как подставка соответствующая. Ножка ажурная в том же стиле. Что нам там внутри размещать? Всего несколько деталей. Как ты на это смотришь?» «Все логично у тебя выходит». Тони засмеялся. При словах о подставке в памяти смутно нарисовалось изображение изящной, но слегка толстоватой подставки на тонкой ножичке, выполненной в том же духе, что и яйца. Он видел целый ряд яиц на подставках, в каком-то большом стеклянном контейнере. При этом в хранилище, где он выкрал яйцо до этого, таких подставок не было. Но теперь он знал, что они для чего-то нужны, хотя и непонятно для чего. Тони мотнул головой, словно стряхивая с себя эти воспоминания. Он вдруг во всех подробностях вспомнил, как они с женой и дочкой отдыхали в Базеле. Буллет улыбнулся, словно оказался дома после тяжелого и длинного путешествия. Тони проснулся ночью от собственного крика. Шел час быка. Ходики показывали ровно два ночи. Тони поднялся на кровати и стал тупо всматриваться в пустоту. Ему приснилось, что он разговаривает с Максимом насчет работы транспондера. Буряков держал в одной руке транспондер, а в другой — подставку. «Программируем устройство на устранение конкретного человека», — объяснял он Максиму. «Яйцо вручаем одаряемому, и задание высылаем киллеру». «Или нескольким». «Да, или к нескольким», — подтвердил Тони. «Они дальше коннектятся к планшетам и находят носителя. Потом киллер после выполнения заказа забирает ТП и возвращает его в хранилище. После того, как яйцо ставится на подставку, заказ считается исполненным». «А оплата когда?» «Оплата после закрытия заказа». «Классная система получается», — искренне восхитился Максим. «Только где искать исполнителей?» «Да в Даркнете. А вообще, ради такого дела я и сам готов на все». Тони встал, глотнул спрайта из бутылки, стоявшей в холодильнике, и подошел к окну. Это был сон, но очень реалистичный. Буллет почти не сомневался, что это во сне всплыло его очередное воспоминание. История становилась все интереснее. «Выходит, им нужен этот транспондер, чтобы не платить исполнителю за убийство», — думал Тони. «Наверное, они с Тиной решили спрятать его, чтобы потом при удобном случае получить вознаграждение и жить себе припеваючи. Вложение на черный день. Но сколько же должны были выплатить за этот заказ? Неужели эта сумма стоит всей устроенной катавасии?» Буллет вдруг понял, что его заработок на промышленном шпионаже был ничем иным, как продолжением работы на проект. Информацию по проекту у него стерли, а знания насчет того, где найти заказчика и как получить деньги, у него в голове остались. пусть и не связанные с прежней работой напрямую. Все встало на свои места. Вот только Тони никак не мог сообразить, как отвязаться от этой системы. Что если предложить Максиму сумму, которую они должны были выплатить обладателю яйца? Не может же там быть космическая цифра? Проведя целый час в размышлениях, Тони придумал свой нехитрый план. Теперь он наверняка знал, что раньше Максим работал в его подразделении, и этот франт не мог его обойти. Утром Буллит первым делом привел себя в порядок. Вид у него был уже вполне здоровым и презентабельным. Проверив оружие и снаряжение, Тони позвонил Максиму и попросил о срочной встрече. Условились встретиться, как и обычно, в бастионе. Тони аккуратно зачесал волосы назад, надел черную водолазку и черный дорогой костюм. Нужно было пустить пыль в глаза врага. По-видимому, Максим имел обыкновение приходить на встречи раньше времени. В назначенный час он уже был за столиком. Охранник-мордоворот проверял Тони металлоискателем, пока тот, полностью игнорируя Верзилу, с улыбкой рассматривал Максима. «Как я понял, у тебя хорошие новости?» — спросил Максим, поднимаясь с места. «Приветствую, приветствую!» Я заказал легкий салат с рукколой и кедровыми орешками, приправленный оливковым маслом. «Отлично! По такому случаю можно и вина взять!» «Это легко!» Максим дал знак официанту. «Ну и задачку вы мне задали», — с улыбкой сказал Тони. «Пришлось понервничать. Самое главное, что все закончилось нормально. Ты принес его?» Тони снова улыбнулся, взяв бокал, наполненный вином. «Ты ждал так долго. К чему теперь спешка? Выпьем за благополучное разрешение нашего дела. Жду не дождусь, когда уеду уже от этой нервотрепки». «А что нервничать?» переспросил Максим. Теперь было видно, что и ему не совсем спокойно. «Ну, не каждый день людям пальцы отрезать приходится». Максим широко открыл глаза, демонстрируя удивление. «И кто пострадал, извольте спросить? Вайда?» «Он». Тони не понравилось, что Максим сразу разгадал имя Беспалова. «Никак не хотел ТП отдавать». При слове «ТП» Максим весь съежился, напрягся. Тони заметил это и понял свою ошибку. До своего водочного озарения он никогда не называл яйцо ТП. Видимо, это слово было из их узкого рабочего лексикона. Нужно было действовать на опережение. Он опустил руку в карман и нащупал в нем рукоятку пистолета. «У меня тут сюрприз в виде полностью полиамидного Смит Вессона». Самой искренней улыбкой проговорил Тони. «Мне терять нечего. Если ты не будешь делать, как я скажу, я буду стрелять. Хоть здесь, хоть где». Тони говорил это не спеша, переводя взгляд с собеседника на зал, словно рассказывал о вчерашнем походе в бар. «Если ты нажмешь на тревожную кнопку, я выстрелю. Если ты попытаешься убежать или обмануть меня, я выстрелю. Понял, сучонок?» «Понял», — незамедлительно ответил Максим. «Что тебе надо?» «Что мне надо?» — переспросил удивленно Тони. «Ты думаешь, что ты можешь угрожать мне и моей семье безнаказанно? Это не я забыл, это ты забыл, с кем стал шутки шутить. Ты один или с водителем? Отвечай сразу. Смотри на меня. Один или с водителем?» «Один». «Тогда сейчас выходим, садишься за руль». «Я на заднем сиденье поеду. Не рыпаешься и остаешься при мозгах. Если я почувствую, что ты юлишь, сам знаешь». Максим обреченно кивнул. «Тогда вперед!» — пригласил Тони с улыбкой. Они расплатились с официантом и направились к выходу. Буллит не держал руку в кармане, чтобы не привлекать внимания, но Макс этого не видел. В подогнанной к дверям машине и вправду не было водителя. Максим послушно сел за руль. «Куда ехать?» «От центра». Когда они отъехали, Тони достал пистолет и приставил его к спинке водительского сиденья. «Сколько?» — спросил он обрывисто. «Сколько что?» — не понял Макс. «Сколько вы должны выплатить предъявителю яйца? Какая цена вопроса?» Максим взглянул на него через зеркало заднего вида. «Кто тебе что наговорил, Тони?» — спросил он вкрадчиво. Тони в ответ ударил по спинке рукой. «Я сказал отвечать на мои вопросы. Кто следит за моей дочерью? Не дай бог!» «Не волнуйся, пожалуйста, Антон. С ней ничего не случится. Это моя страховка». «Страховка? Сворачивай тут направо». Машина свернула направо и почти сразу оказалась на пустыре, окраине замороженной стройки. «Сиди и не двигайся», — предупредил Тони. «Спрашиваю еще раз. Сколько тебе нужно денег, чтобы ты забыл, наконец, про свой сраный транспондер? Я понятия не имею, зачем тебе эти яйца, но ты уже меня достал. Говори». «Нет, ты не понимаешь. Тут другое. Тут дело не в деньгах». Он замолк. «А в чем? Это заказ, да?» Максим снова посмотрел в зеркало. «Да, это заказ на человека. Это как оферта в Даркнете, и отменить его можно только если поставить транспондер на базу. И этот заказ нужно отменить». «На кого заказ?» «Этого я не знаю». «Врешь!» Тони снова врезал по креслу. «Нет, я не знаю этого. Только главный...» Тони откинулся на спинку, размышляя. «Почему бы мне не пришить тебя?» — спросил он. «А смысл?» — довольно уверенно переспросил Максим. Тони внимательно посмотрел на него. «Ну, просто твои проблемы с этим не исчезнут», — осторожно пояснил мужчина. «На моем месте просто появится другой человек, а толку от этого?» «А кто?» — неопределенно продолжил допрос Тони, но Максим его понял. «Шеф Крестов». Тони покачал головой, услышав ожидаемый ответ. Он сам не заметил, как стал водить стволом пистолета по кожаной обивке сиденья, размышляя. «Тогда слушай сюда». Тони приблизился к его уху. «Мне бесполезно ставить условия. Я всегда играю по своим правилам. Если я вам нужен, наймите меня. Организуй мне встречу с Эдемом, если ты ни хрена не решаешь. И если вопрос не в деньгах, то есть деньги не вопрос, то сделайте мне заказ и будем партнерами. А если ты не согласен, то скажи это сейчас, чтобы мне не пришлось потом тебя долго искать, чтобы убить». «Я всегда соглашаюсь с разумными доводами», — с улыбкой насквозь зубы сказал Максим. «Я поговорю сразу же, у меня других вариантов нет». «Я позвоню тебе сам на тот номер, откуда ты набирал мне. Пусть твой шеф предложит несколько мест для встреч, я решу сам, где подойдет. А теперь выходи из машины и иди вперед, не оглядываясь». Максим посмотрел в зеркало, но ничего не сказал. Он еще не мог расслабиться, не мог убедиться, что его оставили в живых. Он открыл дверь и медленно, нехотя, опустил ноги в дорогих туфлях прямо в глину стройплощадки. Раскисшая от дождя и снега земля тут же засосала его туфли наполовину. Максим вздохнул, вышел и, широко расставляя ноги, пошел вперед. В это же время Тони перелез на водительское сиденье и тронулся. Когда он развернул машину, Максим обернулся и остановился. Буллет посмотрел на часы и дал газу, чтобы успеть добраться до своей машины раньше, чем это сделают люди Крестова. Только пересев в свою бэху, он немного успокоился. Теперь надо было покружить по улицам и подумать. Он выехал с парковки, но нормально поразмышлять у него не получилось. В голову все время лезли обрывки воспоминаний, причем некоторые были настолько яркими, что у Тони порой складывалось ощущение полного присутствия. Первая яркая картинка пришла, когда машина остановилась на очередном светофоре. Перед глазами Буллета вдруг появился кабинет. Он сидел за большим дорогим столом. Такое ощущение бывает, когда человек глубоко погружается в свои мысли. Вот и теперь Тони стеклянными глазами смотрел на переключающийся светофор и никак не реагировал. Очнулся он только, когда машины позади начали беспрестанно сигналить. Буллет включил аварийку и съехал к краю дороги. Здесь он снова с легкостью вернулся к своим воспоминаниям. Перед ним за столом, поставленным перпендикулярно к его столу, сидел Максим. Было сразу ясно, что он раздосадован, а Тони был совершенно убит своим горем. Он сидел, обхватив голову руками, красный, с глазами полными слез. «Это я убил ее, понимаешь?» Сквозь зубы шипел он, все сильнее сдавливая голову. «Я убил Тину!» «Послушай, никто не мог этого предположить. Shit happens. Но мы же солдаты. Мы должны идти дальше, понимаешь? Нужно продолжать действовать, а не нюня распускать!» Раздраженно выпалил Максим. Тони поднял на него полные ненависти глаза. «Ну а если нет никакого желания этим заниматься, то почему бы тебе не убрать эту занозу из памяти? Раз и навсегда, просто удалить эту боль!» Тони посмотрел по сторонам, отдышался. Это был, несомненно, один из ярчайших пазлов, удаленных из памяти. Он поехал дальше, но когда стал думать про Крестова, его снова накрыло. Воспоминание было о их беседе с Эдемом. Они сидели в удобных плетеных креслах на крыше какого-то высокого здания. Крестов говорил добродушно, увлеченно, занимательно. Было видно, что предмет разговора был ему весьма интересен. «Вот ты утверждаешь, Тони, что зло в мире идет из расчета на одного человека. То есть в каждом есть и добро, и зло. Отсюда выходит, что чем больше людей на планете, тем больше, соответственно, зла. Но эти аргументы ты никак не подтверждаешь». Он приподнялся в своем кресле и развернулся к Буллету. «Тогда получается, что зло поборет добро просто когда население достигнет определенной отметки. Тогда начнется апокалипсис». «Не надо это связывать с апокалипсисом», — отвечал Тони, смотря в серое небо. «Просто мир скатывается в какую-то грязь. Все эти войны, преступления, насилие, экологические катастрофы. Мне кажется, что раньше такого не было». «А мне кажется, что было. Жестокости всегда было предостаточно. Вспомни зверства мировых войн, погромы средневековья, казни бесчеловечные. Люди по своей природе ищут себе врага, а врага надо уничтожить. И весь его род, всех его потомков. Раньше просто не было возможности так быстро передвигаться, да и скорость распространения информации не шла ни в какое сравнение с сегодняшними показателями. Если сейчас где и устраивают массовую казнь, то кадры через минуту весь мир облетят. А раньше, пока дойдет молва, она уже превращается в полумиф. Вот и жили люди в своем маленьком мирке, который было удобно контролировать. А сейчас на тебя выливают тонны негативного дерьма со всего мира. На каждого человека. Всю дрянь, которая была нашим добрым создателем, уготована для миллионов и миллиардов. Проблема только в глобализации зла. Раньше оно было локальное, а теперь оно тебя задевает, где бы оно ни произошло». Тони очнулся от очередного сна, с удивлением понимая, что с Крестовым он чувствует себя на удивление уютно. Если от первого сна прям разило негативом, то это воспоминание было скорее хорошим. Он еще раз убедился в правильности своего решения встретиться с Крестовым. Решив не рисковать и не возвращаться сегодня домой, Тони приметил тихий мотель, сделал круг по району, оставил машину на ближайшей платной стоянке и пешком вернулся в гостиницу. Глава 18. Эдем Крестов. Встреча произошла не так быстро, как ожидал Тони, и вовсе не на его условиях. Максим позвонил, как ни в чем не бывало, и сообщил, что Эдем готов встретиться. Вот только место и время он выбрал сам. И Тони сам поймет, в чем дело, когда приедет навстречу. Буллет стал нервничать. Он вооружился до зубов, прикинул все известные места, где могла бы пройти встреча. Он даже специально купил бронированную рубашку за огромную сумму. В условленное время за Буллетом приехала обыкновенная машина беспилотного такси. По самому короткому маршруту она доставила его к воротам одного из крупнейших заводов на самой окраине города. Фаэтон занимался производством высококачественных запасных частей к дорогим иномаркам. Здесь его встретил Макс. Он был за рулем компактного четырехместного электрокара. Машина была с открытым верхом и без номеров, а следовательно использовалась только на территории завода. На пропускном пункте стояли вооруженные сотрудники полиции. Въехав на территорию, электрокар сразу вышел на широкую бетонированную дорогу, разрезавшую завод вдоль напополам. Тони не считал нужным говорить что-то Максиму. В тот раз он показал силу, теперь не было надобности показывать слабость. Минут через 15 впереди замаячило большое двухэтажное здание. Серая неказистая постройка ничем не была примечательна. На первом этаже располагался гараж, второй был приспособлен под контору. «Оружие у тебя забирать не будем», — сказал Максим, когда они вышли из машины. «Это чтобы ты чувствовал себя спокойнее. Оно тебе все равно не пригодится». «Вот и хорошо, что не пригодится. Не очень удачное помещение вы выбрали под офис, ребята». Их встретили двое здоровенных охранников с автоматами наперевес. По взглядам Тони понял, что его они видят далеко не в первый раз. По всей видимости, работали под его началом, поэтому себя с ними он вел как можно более фамильярно. «Следуйте за мной», — коротко произнес один из парней. Они втроем прошли в дальний угол помещения, где за толстой металлической дверью оказалась пустая комната с люком в полу, за которым открывался спуск в подземелье. Преодолев три лестничных пролета, Буллет оказался почти в 10 метрах под землей. Подвал был большой и высокий. Он полностью занимал площадь под постройкой. И вот тут началось самое интересное. Охранник оставил Тони и Макса, присев на стул у лестницы. Буллет стал осматриваться. Здесь, под землей, помещение было обжито и благоустроено куда лучше, чем на поверхности. Сюда подводились коммуникации, была сооружена кухня. Вдоль стен размещались ящики с провизией. Бункер, одним словом. Пройдя 50 метров, они уперлись в стену с толстой металлической дверью. Максим приложил к сенсору свою пятерню, и только после этого сканер согласился распознать сетчатку его глаза. Тони присвистнул. «А мои данные тоже в системе?» Тут уже Максим не выдержал. «Да, ты там в черном списке». За дверью оказался коридор, который привел к просторной комнате, одна из стен которой была полностью из бронированного стекла. За стеклом располагалась комната-кабинет. Теперь только Буллету стало понятно, что Крестов соорудил себе здесь убежище. Дверь в кабинет с другой стороны комнаты медленно отворилась, и на пороге показался Эдем Крестов. Тони уже вспомнил его лицо, но сейчас он разительно отличался от образа в его воспоминаниях. Мужчина был совершенно изможден, сутул, с впалыми щеками и черными кругами под глазами. Когда он подошел поближе, Тони заметил небольшие язвы у него под носом и в уголках рта. Кожа была серая, сухая и морщинистая, как у старика. Не без труда Крестов подошел почти вплотную к стеклу. Он с интересом рассматривал Тони. «Оставь нас», — просил он Максима, не переводя глаз. Тони усиленно думал, что могло произойти с Эдемом, ведь прошло не так много времени. Ему должно быть около 50 или немногим более. Он старался не подать виду, что память возвращается к нему. Это было его главным козырем. Крестов улыбнулся. «Садись», — предложил он наконец, размещаясь в большом удобном кресле. С обоих сторон стекла были микрофоны, звук шел из колонок. «Я же говорил тебе, что ты вернешься сюда». Он устало улыбнулся, открыл на столе коробочку, в которой, как оказалось, лежали сигары. Достав одну, он стал гильотинкой обрезать конец и раскуривать. Вдохнув дыма, он так раскашлялся, что на покрасневших глазах у него появились слезы. «Вот, на ладан дышу. Так почему бы не позволить себе хоть это удовольствие, верно?» Тони сел на стул, стоявший у стены. Он с интересом и брезгливостью рассматривал Эдема, понимая, что его интерес объяснят амнезией и болезненным видом визави. «Все никак не могу усвоить, что ты ничего не помнишь», — с улыбкой произнес Эдем. Похоже, он был рад встрече. «Я думаю, ты знаешь, как меня зовут. А о тебе я никогда не забывал. Ближайший соратник, как-никак. Не буду вдаваться в подробности, но ты же был в числе тех, кто заварил эту кашу, и вот ты расплатился памятью. а у меня другое наказание». Он обвел взглядом свой бункер. «Что с тобой произошло?» Стараясь казаться вежливым, спросил Тони. «Спит», — коротко ответил Кристоф. «Чертов спит. Ну, я, в общем-то, имел в виду, что я вынужден сидеть в этом подземелье уже столько времени. Пожалуй, я не буду вдаваться в подробности. Я уважал твой выбор, и теперь не хочу вновь тебя впутывать в это все». «И все-таки», — перебил его Тони, — «у меня есть некоторые вопросы. Я считаю себя вправе их задать. К тому же какие-то обрывки информации я уже получил». Эдем слабо кивал в ответ. «Как я понимаю, этот транспондер — заказ на убийство человека? И тот, кто вернет его тебе, должен получить от тебя оплату?» Кристоф внимательно смотрел на него. Он также слабо кивал в ответ. «Это важный человек? Заказ исполнен? Сколько сумма? Я так понимаю, если транспондер был у меня, значит, за работу деньги должен был получить я». Выслушав его до конца, Эдем улыбнулся. «Знаешь, Тони, у тебя очень пытливый и проницательный ум. Мне не хватает наших прежних бесед. Только ты мог так жарко спорить о добре и зле, о смысле жизни, здешней загробной. Все эти...» Он неопределенно махнул рукой. «Они все тупые, как бабуины. Ничего, кроме денег, не знают. Хорошо, я отвечу на твои вопросы. Но ты рискуешь завязнуть во всем этом. Хотя куда уж больше. Сколько ты человек убил уже из-за этого? Во-первых, транспондер — это фактически твоя идея. Идея рандомного убийства. Да, его вручали счастливчику, жертве. Исполнитель должен был доставить его назад после завершения заказа и получить деньги. Но здесь заказ не выполнен. Его нужно просто закрыть, вернуть транспондер на базу». «А как работает система?» — переспросил Тони. «Я что-то не понял». «Это тебе и не нужно. Тебе нужно знать только, что необходимо вернуть яйцо, вот и все. Сумма заказа была 1 000 000. Я готов выплатить тебе ее. Разумеется, как только ты принесешь транспондер». Тони вздохнул и покрутил головой, разминая шею. Внезапно в голову пришла идея, которую он не смог утаить. Он улыбнулся, и Кристоф, внимательно следивший за каждым его движением, сразу все понял. «Что?» — спросил он сразу. «Догнал, да?» Тони решил не лукавить. «Да, возникла у меня тут мыслишка, что заказ был на тебя, поэтому ты сидишь теперь в этом сейфе и выйти не можешь. Но все равно не понимаю, что тебя останавливает, если я ничего не помню». На лице Кристова появилось брезгливое, отвратительное выражение, словно все части его физиономии съехались вдруг к вывернувшимся влажным губам. «Хорошо, хорошо, Буряков. Слушай, система работает через Даркнет. На базе открывается заказ. Транспондер для этого надо вручить жертве. Он тут же делает все параметры заказа, собирает данные на жертву. После этого заказ автоматически размещается в Даркнете. Любой посвященный может с помощью программки найти жертву и прикончить. Далее он берет транспондер и возвращает нам по определенной схеме. Когда устройство размещено на базе, заказ автоматически закрывается». «Так жертва не должна его таскать с собой?» «Нет. Программа дальше автоматически отслеживает жертву. Телефон, умные гаджеты, GPS, встроенные в тело чипы. С этим добром сеть покажет твое местоположение с точностью до долбанного миллиметра. Вначале думали сделать транспондер таким, чтобы жертва носила его с собой, по нему можно было узнать, на кого заказ. Но ведь это совсем непрактично. А так гарантия почти 100%. «Получается, заказ на тебя открыт?» — хохотнул Тони. «1 000 000 прямо передо мной? Не спрашивай уже, откуда он взялся у меня. Это мне и вправду не нужно. Змея укусила себя сама». Кристоф рассмеялся. «В твоем духе выражение. Только ты тоже тут не белый и пушистый. И твой ум гораздо опаснее, чем твои руки. Руки готовы убить, но ум готов был уничтожить миллионы. «Вернемся к делу. Ты делаешь мне предложение? Возвращаю яйцо, получаю взамен лимон и больше никогда не имею счастья лицезреть тебя и всю прочую шайку?» «Так». «Это отличное предложение. Вот только у меня нет никаких мыслей по поводу этой штуковины. Вайда себе палец отрезал, когда я спросил про яйцо». «Лучше бы он себе яйца отрезал, когда ты спросил про палец». Эдем при упоминании об Артуре весь почернел. «Иезуит чертов! Послушай, среди этих крыс только два человека знают, где он. Это Вайда и Николай Фомич. Если найдешь старика, то найдешь и яйцо. Наплюй на все, смерти нет. Я это доказал». «Хорошо, только одно условие. Пусть даже близко к Кате никто не подходит. Дай приказ. Даже не помышляют, пусть так на меня давить. Это самоубийство для них. Может, я не помню, как их зовут, но на курок нажимаю я так же быстро». «Даю тебе слово. И Тони, вот тебе номер одного человека. Это просто секретарь. Если тебе понадобится поговорить со мной, звони на этот номер. Говори имя и дату. Тебе вскоре перезванивают и говорят просто «да» или «нет». Для тебя мои двери открыты». Тони не ответил, только покачал головой. Бросив напоследок взгляд на разбитого болезнью Крестова, он вышел. До проходной его доставил тот же электрокар, вот только за рулем уже был не Максим. На душе было паршиво, совершенно не хотелось копаться во всем этом дерьме. Пока он разговаривал с Эдемом, он и сам вспомнил их глубокие философские беседы, которые ему очень нравились. Правда, понять, как у него оказалось это яйцо, он не мог. Вполне возможно, что он и не знал этого. Могло быть и так, что это Тина спрятала его там. Теперь, снова усевшись за руль, он постепенно стал вспоминать, откуда появилась идея с транспондером. Они сидели с Крестовым в офисе. Была глубокая ночь, но они оживленно спорили, попивая какой-то крепкий алкоголь. Это было как раз тогда, когда у сотрудников проекта родились предположения, что они видят во время воздействия именно рай, а не что-то другое. И вот тогда у Тони сорвалось с языка. «А тогда не стоит ли нам отправить кого-нибудь на небеса, чтобы доказать, что это реально рай? Я имею в виду найти там безнадежно больного человека, обговорить с ним, чтобы он оттуда нам весточку подал». Крестов расхохотался до посинения. «А что?» — возмутился Тони. «А может, ради такого эксперимента? Мы добровольца найдем, кто верит в эту теорию? Пусть и того?» «Ты не подумал о том, что самоубийцы не попадают в рай», — заметил Эдем. «И мы не знаем этот механизм весь, какие там процедуры оформления душ и все такое. Тогда жертва не должна знать, что ее собираются прикончить? А невинно убиенного Павел, наверное, пропустит». Крестов задумался, катая по столу наклоненный на бок фужер. «Представляешь, какой бизнес можно было бы наладить?» Вдруг спросил он. «Человек оплачивает нам заказ, то есть делает подарок близкому, покупает ему билет в рай, прикинь?» Глаза у него загорелись, да и у Тони они также сверкали от всех необъятных невероятных мыслей. «Если мы доказываем существование рая и то, что невинно убиенные туда точно попадают, то сколько будет желающих избавить своих близких от тягостей этого прогнившего насквозь и задыхающегося от своих же испражнений мерзкого мира?» Что было дальше, Тони пока не понимал, но он точно знал, что система услуг в подарок смерть не рекламировалась и не пользовалась бешеным спросом. Видимо, она так и не появилась, но появилась система. Тони остановил машину, чтобы не отвлекаться от мыслей. Появилась система промышленного шпионажа, воровства и ликвидации конкурентов. Даришь конкуренту яйцо или еще что, а через энное время его и не стало. Очень удобно. На этом действительно можно заработать огромные деньги. Концов не найти, убийцы сами все делают, не видят заказчика, все продумано, никаких следов. Тони подумал, что его занятие промышленным шпионажем в период амнезии было как раз остатками его прежних знаний. Он прекрасно разбирался в том, как работает система и как это можно использовать для себя. Ему стало не по себе. Каково будет вспомнить, что это на самом деле ты виновник всего? Каково будет вдруг понять, что ты гораздо хуже, чем ты себя привык представлять? Но эта мысль была быстро вытеснена другой. Кристоф мог использовать этот конвейер самостоятельно, подминать под себя целые предприятия и отрасли. И не только здесь, но и по всему миру. Это ведь реальный путь к мировому господству. Тони снова завел машину и потихоньку поехал по улице. Он вспомнил, что Кристоф говорил о неком Николае Фомиче. Буллит повторил несколько раз это имя, но никакой образ в голове не появился. Однако имя казалось ему знакомым. Поразмыслив, он решил, что пора вновь наведаться в общество книголюбов. Вполне могло быть так, что тайное хранилище крыс там и находится. За обедом в кафе Тони не прекращал думать о Кристофе. Он вспоминал все новые и новые моменты из их прошлой совместной работы. Вот только ничего плохого он о нем так и не вспомнил, и это было странным. Ведь, по сути, он должен был быть главным в этой шайке мерзавцев. Дома он не находил себе места. В голове кипели мысли и свои, и словно чужие, закидываемые кем-то со стороны. От этого было очень неуютно. Тони решил выпить, но, вспомнив про алкоголь, тут же поморщился. Вместо этого он взял лист бумаги и стал на нем рисовать схемы. Он хотел раскидать по временной оси события, о которых знал и которые между собой мало что связывало. В первом блоке он написал образование института, во втором — открытие рая, в следующем — смерть в подарок. Перед тем, как заполнить четвертый квадрат, он замер на некоторое время, поглядывая в потолок, и затем, совладав с чувствами, нервно написал «Убийство Тины». Постучал карандашом по бумаге и отбросил его. Все-таки это событие выбивало его из колеи, когда он думал о нем. Сразу вспоминалась та кошмарная ночь на пригорке, когда он в прицел наблюдал за собравшимися на поляне людьми. Тони вздохнул. Ему все-таки было непонятно, зачем Кристоф так хочет, чтобы этим всем занимался он. Хорошо, до этого он был важен, потому что у него хранился транспондер, но теперь... Он мог позволить себе нанять целую армию и уничтожить крыс. Тони с этой громадой не шел ни в какое сравнение, пусть даже он когда-то и знал больше, чем все остальные, и, возможно, даже сам стоял у истоков программы. Получалось, что из него делают дурака. Просто смотрят, как некогда важный в их среде человек бегает, как белка в колесе, по их воле. И все же Эдем представлялся Тони самым адекватным и порядочным человеком. Впрочем, Тони давно не верил своим ощущениям. Лучше было применить свою старую тактику — не доверять никому.